На 10309 году в семейной жизни Лейлы и Джазим начали подумывать о смерти. Они познали любовь, вырастили детей и стали свидетелями процветания многих поколений потомков. Посетили десятки миров, пожили среди тысяч культур, получили великолепное образование во многих областях науки, доказали теоремы, овладели артистическим мастерством. Они вовсе не испробовали каждый мыслимый образ жизни, ничего подобного. Ибо что станется с обществом, если всякий индивидуум попытается изменить собственное бытие? Они считали, что кое-какие приключения непременно стоит испытать, а некоторые предназначены лишь для малочисленной горстки людей. Им вовсе не хотелось отказываться от характерных особенностей, коренным образом менять уклад жизни и превращаться в череду абсолютно других людей, в которых они могли воплотиться. Лейла и Джазим оставались сами собой, для чего немало постарались. Но перед смертью супруги желали испробовать что-нибудь грандиозное и дерзкое. Дело вовсе не в том, что их жизни казались незавершенными и нуждались в заключительном пафосном аккорде. Не было потребности в удовлетворении непреодолимого эстетического влечения, в заполнении гнетущей экзистенциальной пустоты. И тем не менее, как только они поделились мыслями друг с другом, к этому всецело устремились их сердца. Спешки в выборе проекта не было. Здесь в основном требовалось терпение, потому что оба знали, они не пройдут мимо венчающего их жизнь дела. Каждую ночь, отходя ко сну, Джазим спрашивал Лейлу: «Ну как, придумала что-нибудь?» «Нет. А ты?» «Пока нет». Иногда Лейле казалось, что ответ придет ей во сне, но дальше этого дела не шло. Порой Джазим чувствовал, что решение вопроса таится под поверхностными мыслями, но стоило углубиться в размышления, пытаясь отыскать ответ, оказывалось, что там его ждет лишь обман зрения. Шли годы. Супруги предавались нехитрым радостям. Возились в саду, плавали и занимались серфингом, вели беседы с друзьями и общались с потомками. Они поднаторели в поисках времяпрепровождения, которое допускает повторение. Однако в ожидании неведомого приключения каждый вечер они бросали кости, договорившись, что пара шестерок положит раздумьям конец. Однажды ночью Лейла в одиночестве стояла в саду и любовалась небом. Из родного мира на джип они путешествовали только к ближним обитаемым звездам, затрачивая на каждое путешествие лишь по нескольку десятилетий, потому что не хотели надолго разлучаться с семьей и друзьями. Что и говорить, цивилизация Амальгамы опутала всю галактику, и ярый любитель путешествий запросто мог бы метаться между мирами 200 тысяч лет и лишь затем вернуться домой. Но к чему столь претенциозная Одиссея? Дюжина миров по соседству в состоянии удовлетворить даже взыскательного путешественника. К тому же едва ли в тридевятых царствах найдутся неведомые новшества. Скорее, бесконечные вариации уже знакомого. Одно дело при определенной необходимости следовать к месту назначения. Но затеряться среди миров просто из любви к путешествиям — совершеннейший абсурд. Место назначения? Лейла мысленно наложила на небо подробную карту тысячелетней давности. Вон там миры с захватывающими дух туманностями и скоплениями звезд. Причем они совершенно точно поспеют туда вовремя, чтобы застать ожидаемое зрелище. Но не лучше ли воспользоваться отличными фотографиями библиотеки Наджиба? Отмахать 10 тысяч лет и проснуться под облаком из зеленого или фиолетового газа? Конечно же, чудесно, но все же грозит страшным разочарованием. Трепещущие звезды все сильнее привлекали внимание Лейлы. Какая там архитектура, реки, фестивали? Но даже если бы эти достопримечательности смогли сохраниться в течение тысячелетия и были действительно уникальны, то все равно не тянули на прелюдию к смерти. Если бы давным-давно у них с Джазимом возникла нежная привязанность к какому-нибудь миру на другой стороне галактики, выделяющемуся особенной красотой или достопримечательностями, и если бы они частенько раздумывали о возможности там оказаться, тогда, вероятно, стоило бы предпринять попытку увидеть именно этот мир. Пусть даже путешествие привело бы их лишь к руинам. Но у них не оказалось в запасе такого хранящегося в памяти адреса, а изобретать его было уже слишком поздно. Взгляд Лейлы блуждал по небу, и в конце концов остановился на скоплении звезд в центре галактики. Млечный путь относился к амальгаме, где различные формы жизни соединились в единую цивилизацию. Но центральное скопление населяли существа, отказавшиеся от общения с окружающими. Все попытки послать туда автоматические научно-исследовательские станции, не говоря о разновидностях технических спор, необходимых для создания инфраструктуры путешествий, отклонялись мягко, но непреклонно. Вторгшиеся на территорию скопления аппараты немедленно отправляли обратно. С незапамятных времен, даже до образования цивилизации Амальгамы, скопление звезд под названием «Отчуждение» безмолвствовало и держалось в полной изоляции от всего окружающего мира. Последние новости относительно «Отчуждения» поступили 20 тысяч лет назад, но полная изоляция скопления длилась уже около миллиона лет. Если они с Джазимом отправятся туда, то велика вероятность, что они застанут положение дел на отчуждении неизменным. Впрочем, они нисколько не разочаруются, если скопление неожиданно откроет границы. Ведь так интересно стать свидетелем столь внезапной либерализации. Но все же лучше было бы застать теперешнее положение дел. Она позвала Джазима в сад и указала на скопление неведомых звезд. «Туда отправимся?» — спросил супруг. «Приблизимся к отчуждению, насколько возможно». «И что дальше?» «Попробуем понаблюдать за скоплением», — ответила Лейла. «Постараемся что-нибудь узнать. Предпримем попытку установить контакт любым способом». «А тебе не кажется, что подобные попытки делали до нас, и не раз?» «Миллионы раз. Хотя в последнее время в этом не очень-то усердствовали. Возможно, они изменились и стали более открытыми именно тогда, когда интерес к ним поостыл». «Или не стали», — улыбнулся Джазим. Сначала он был слегка ошарашен идеей жены, но теперь она все больше и больше ему нравилась. «Задача будет очень и очень непростой, но попытка не пытка», — он взял руки Лейлы в свои. «Посмотрим, что нам покажется с утра». На следующий день оба уже были уверены. Они доберутся до мира неуловимых незнакомцев и попытаются пробудить их от безразличия ко всему внешнему. Они собрали семью со всех уголков Наджиба. Несколько внуков и дальних родственников проживали в других системах звезд на расстоянии десятилетий при скорости света. Но супруги решили не звать их домой для последнего прощания. В доме и саду собрались 200 человек во плоти, и еще 200 присоединились в виртуальном крыле. Как и на любом другом празднике, собравшихся ждали беседа, угощение и музыка, а Лейла пыталась побороть зародившиеся вдруг сомнения. Торжество продолжалось всю ночь, и каждый раз, когда она целовала свое дитя или внука, когда обнимала старого друга, думала: «Наверное, в последний раз». Именно в последний раз, ведь прожить еще 10 тысяч лет она не в состоянии. При мысли о прикосновениях, с которыми она расстается навсегда по своей воле, душа ее металась и билась, словно загнанный в угол зверь. Приближался рассвет, и вечеринка превратилась в фантасмагорическое действо. Гости наряжались в маскарадные костюмы мифических героев или же просто шутили и развлекались с иллюзорными телами. Все проходило спокойно и мирно, куда уж до сюрреалистических крайностей молодости, но все равно у Лейлы слегка кружилась голова. Когда сыну Хал Иду вздумалось удлинить уши и заставить их вращаться, эта милая глупость несла в себе суровое предсказание. Оборудование дома, как всегда, с легкостью отделяло ее разум от тела. Но на этот раз Лейлу не ждет возвращения в ту же самую плоть. С восходом солнца послышались первые «прощай». Лейла заставила себя отпустить каждую протянутую к ней руку, разомкнуть объятия с каждым несуществующим телом. Она шепнула Джазиму: «Ты тоже сходишь с ума?» «Да». Мало-помалу толпа провожающих предела. Стихло виртуальное крыло. Лейла блуждала по комнатам, словно желая случайно наткнуться на кого-нибудь из припозднившихся гостей, но вскоре заставила себя свыкнуться с мыслью, что дом опустел. Дети и друзья ушли со слезами на глазах. Она подавила безутешную печаль, воспарила над ней и отправилась на поиски Джазима. Он ждал супругу перед дверьми их спальни. «Готова отправиться спать?» — мягко спросил он. «Хоть на целую вечность», — ответила Лейла. Глава вторая. Лейла пробудилась в той же самой кровати, в которой уснула. Джазим все еще спал рядом с ней. За окном рассвело, но не было видно ни привычных скал, ни океана. У Лейлы был дом. После 20 000 лет путешествия со скоростью света, с остановками на 1-2 микросекунды для очистки и уточнения маршрута на различных промежуточных базах, пакет данных, несущий информацию о супругах, благополучно прибыл на Наздик Бе-Биган. Этот мир никак нельзя было назвать густонаселенным. Его немного изменили, чтобы сделать совместимым с рядом метаболических стилей. Дом образовал место, где при желании супруги могли комфортно жить воплоти сколько угодно. Джазим шевельнулся и открыл глаза. «С добрым утром! Как ты себя чувствуешь?» «Постаревший». «В самом деле?» Лейла серьезно задумалась на минутку и решила. «Нет, нисколечко. А ты как?» «Хорошо. Интересно, что там вокруг нас?» Он подошел к окну. Впереди простиралась широкая пустынная равнина, покрытая низенькой желто-зеленой растительностью. Эти растения могли служить им пищей, а пока они спали, дом уже разбил огород с пьяными травами. Джазим потянулся. «Пойдем приготовим завтрак». Они спустились вниз, ступая в новеньких, только что созданных телах, вышли в сад. В недвижимом воздухе уже припекало солнце. Дом подготовил им садовые инструменты для выращивания урожая. Такова суть путешествий. Они являлись с пустыми руками. В округе нет ни родственников, ни 15 кузенов или знакомых. Но где бы то ни было на Амальгаме, им все равно рады. И механизмы, контролирующие этот мир от имени жителей, приложили все усилия к тому, чтобы Лейла с Джазимом ни в чем не нуждались. «Итак, мы очнулись для загробной жизни», — задумчиво произнес Джазим, выкашивая желтые стебли. «Похоже на то, что жизнь после смерти довольно-таки крестьянская». «Говори только за себя», — возразила Лейла. «Пока что я еще не мертва». Она опустила косу, нагнулась и выдернула с корнем одно из растений. Приготовленное блюдо оказалось сытным, но безвкусным. Лейла подавила желание изменить себе восприятие блюда. Надо бы придумать достойные рецепты, которые внесут не лишнее разнообразие в исполнение грандиозных задач, ради которых они здесь оказались. Весь день супруги провели на ногах, исследуя окрестности. Вода в дом поступала из пробегавшей поблизости речушки, а солнечный свет обеспечивал необходимой энергией. С гряды холмов, в часе ходьбы от дома, они заметили какое-то здание, но решили не торопить события и представиться соседям попозже. В воздухе пахло чем-то странным. Вероятно, тамошние жители обладали отличными от них метаболическими типами, но запах не казался слишком навязчивым. Их застало врасплох наступление темноты. Еще до захода солнца на востоке появилось скопление звезд, и Лейла сначала подумала, что эти белые крапинки на постепенно темнеющем синем фоне — некий экзотический атмосферный феномен, может быть, небольшие облачка, образовавшиеся в стратосфере при понижении температур. Когда же она поняла, в чем дело, то позвала Джазима присесть рядом с ней на берегу речки и полюбоваться, как восходят звезды скопления. Они разом появились на небе, когда Наздик оказался между Солнцем и центром галактики. В сумерках половина ослепительной поверхности территории отчуждения простиралась от восточного горизонта до зенита, а все ярче сверкающие звезды медленным маршем двигались на запад по темнеющему небосводу. «Думаешь, ради этого зрелища стоило умереть?» — пошутил Джазим по пути домой. «Если ты напрочь лишен честолюбия, то можно прямо сейчас покончить с этим». Джазим сжал руку жены. «Даже если наши изыскания займут 10 000 лет, я готов». Ночь была тихой и теплой. Они могли бы лечь спать на воздухе, но разворачивающееся на небе действо слишком отвлекало. Они устроились внизу, в физическом крыле. Лейла смотрела, как по стенам скользят чудные дебри теней от мебели. Она подумала о соседях. «Когда мы придем и постучимся к ним, они непременно спросят, что же нас так задержало». Глава 3. На Наздике оказались сотни обсерваторий, выстроенных и затем заброшенных прибывшими сюда с теми же самыми целями поселенцами. Когда Лейла смотрела на древнее устаревшее космическое барахло, добросовестно содержащееся в исправности роботами-охранниками для истории, она чувствовала себя так, словно взирала на курганы предков, растянувшиеся в поле за домом, насколько хватало глаз. С Наздика можно было послать запрос на необходимое оборудование, но многие из заброшенных обсерваторий функционировали отлично. Их оставили в полной готовности к выполнению всевозможных работ по наблюдению за космосом. Лейла с Джазимом сидели в гостиной и пробуждали от тысячелетнего бездействия одну установку за другой. Некоторые из них, как выяснилось, вовсе не бездействовали, а производили систематические наблюдения и собирали данные долгое время после того, как хозяева потеряли к ним всякий интерес. Мощные гравитационные эффекты в звездных пределах скопления сделали планетарный порядок более разряженным, чем он был в галактическом диске, а орбиты — менее устойчивыми. Однако все планеты нашлись. Их с Наздика можно было увидеть несколько тысяч. И одна обсерватория следила за их атмосферными характеристиками на протяжении последних 12 тысячелетий. В мирах отчуждения за это время не было выявлено никаких отклонений газового состава атмосферы от вероятных, чисто геохимических моделей, что подразумевало отсутствие живой природы и нефтяной промышленности. Но не доказывало тот факт, что миры необитаемы, лишь выдвигало предположение о том, что отчуждение изо всех сил старается скрыть отпечатки химических следов, или существует совершенно по-другому, нежели любая из цивилизаций амальгамы. 11 форм биохимии, найденных в разных местах диска галактики, со временем породили сотни разумных биотипов, на основе которых возникло множество цивилизаций. Некоторые культуры пожелали существовать в качестве программ, другие предпочли остаться в телесном обличье. Сама Лейла никогда по своей воле не выбрала бы тот или иной способ существования. Для всех видов это казалось весьма странным, но несложно было представить себе поступающую так целую субкультуру. В некотором смысле причудливая цивилизация амальгамы фактом своего существования была обязана тому, что внутри каждого вида царило преизрядное культурное разнообразие, так же, как и между различными видами. В подобном многообразии перекрещивающиеся интересы были неизбежны и неминуемы. Если отчуждение являлось исключением, и материальная культура скопления сжалась до нескольких процессоров, каждый из которых нуждается в крупице энергии, рассеянных по триллиону кубических световых лет пыли и пылающих звезд, в этом случае отыскать их будет невозможно. Но этот наихудший вариант не мог соответствовать действительности хотя бы потому, что некий компонент материальной культуры, отчуждение, отсылал назад каждую посланную в скопление исследовательскую ракету. Миллиарды автоматических станций, отправленных тысячами различных маршрутов, отслеживались, перехватывались и отсылались обратно. Соответственно, практически на каждой звезде по краю отчуждения существовала некая форма жизни. Лейла и Джазима ознакомились с последними попытками проникновения в скопление, но за 40 тысяч лет ничего не изменилось. Твердых границ территории у отчуждения не существовало. Пограничный район проходил примерно в 50 световых годах от скопления, и каждый оказавшийся там космический аппарат прекращал функционировать. Без всякого предупреждения замирали передатчики радиосигналов. Примерно через столетие аппараты появлялись вновь почти в том же самом месте, где прежде исчезли, и летели в обратном направлении, точно туда, откуда прилетели. Вернувшиеся назад ракеты тщательнейшим образом проверяли, причем выяснилось, что они полностью невредимы, разве что не сохранилось абсолютно никаких данных, относящихся ко времени их пребывания в отчуждении. Вероятно, цивилизация отчуждения давным-давно прекратила свое существование. Они создали прекрасную заградительную линию, которая сохранилась дольше их самих и ныне сторожит руины, — сказал Джазим. Никакая цивилизация, распространенная за пределами одной звездной системы, не исчезает бесследно, — решительно возразила Лейла. Порой они изменяются до неузнаваемости, но такого, чтобы не оставить даже потомков, еще не бывало. «Это исторический факт, а не закон Вселенной», — настаивал Джазим. «Если мы все доказательства будем строить на аналогии с амальгамой, то не придем к верному решению. Нас бы тут не было, если бы отчуждение не являлось исключением из правил». «Верно, но я отказываюсь признавать, что они погибли до тех пор, пока не увижу доказательств». «Что сойдет за доказательства?» «Кроме миллиона лет полного безмолвия». «Молчание может означать что угодно. Если они действительно погибли, мы непременно найдем тому подтверждение. Разыщем что-то конкретное», — твердо сказала Лейла. «Что, например?» «Когда мы натолкнемся на это что-то, то обязательно поймем». Супруги всерьез занялись претворением в жизнь проекта. Изучали данные древних обсерваторий, прерываясь лишь для того, чтобы собрать корнеплоды, приготовить пищу и поспать. Они воздерживались от планирования обратного путешествия на Наджиб, понимая, что все запланированное наперед, скорее всего, придется все равно пересматривать после того, как завершится исследование отчуждения. Прилетев сюда и обнаружив отсутствие каких-либо изменений, Лейла очень пожалела, что отправилась в путь без надлежащей подготовки. Если они вернутся на Наджиб ни с чем, то окажутся ни на что негодными дилетантами. Теперь отчуждение стало для них резон д'этро. Более они не могли расслабиться, предаваясь построению гипотез, поскольку каждый систематический подход оказался неудачным. Проделав путь в 20 тысяч световых лет, они просто не могли, выкинув нерешенную задачу из головы, проводить дни в фантазиях, наслаждаясь сельской идиллией Наздика. Итак, в поисках методологически нового подхода они изучили все, что было некогда опробовано, в надежде на то, что свежий взгляд может обнаружить в прежних изысканиях, пусть даже случайно, если не по какой другой причине, некое ключевое белое пятно, незамеченное всеми предшественниками. После 7 месяцев безрезультатных поисков именно Джазим наконец вытащил их обоих из мертвой трясины. «Так мы ни до чего не додумаемся», — твердо сказал он. «Пришло время признать это, отложить до поры до времени и навестить соседей». Лейла уставилась на мужа так, словно он лишился рассудка. «Навестить? Как? С чего ты взял, что они вот так вдруг возьмут и впустят нас?» «Соседи. Помнишь? Там, за холмом. Те самые, которым, может, хочется с нами познакомиться». Глава 4. Их соседи направили обращение, в котором говорилось, что они в принципе приветствуют социальный контакт, но чтобы ответить, им требуется время. Джазим отправил им приглашение и принялся ждать. Ответ пришел через 3 дня. Соседи не желали видоизменяться для визита и предпочитали в настоящее время тела не менять. Учитывая менее жесткие требования при воплощении Лейлы и Джазима по причине их видовых особенностей, не согласятся ли супруги сами прийти к соседям в гости? «Почему бы и нет?» — ответила Лейла, и они договорились о дате и времени. Синопсис соседей включал описание биологических и социологических деталей, необходимых для подготовки к встрече. Их биохимия основывалась на углеродном обмене и потреблении кислорода. Но ДНК-репликатором они отличались от Лейлы и Джазима. Наследственный фенотип представлял собой огромную змею, покрытую шерстью, и, воплощаясь, они обычно жили в гнездах с семьями особей по 100. Каждый индивидуум обладал абсолютно независимым разумом, но одиночество было им чуждо. Чтобы прийти к соседям днем, Лейла с Джазимом вышли поздним утром. Небо заволокли низкие тяжелые тучи, но облачность не была полной. Лейла заметила, что когда солнце прячется за тучу, можно различить самые яркие звезды края скопления. Джазим сурово одернул ее. «Перестань смотреть туда, у нас выходной». Дом змей представлял собой большой приземистый цилиндр, напоминающий резервуар для воды, заполненный чем-то мшистым. У входа гостей поджидали 3 хозяев, свернувшиеся кольцами среди мха у входа в туннель. По ширине их туловища были почти такими же, как у гостей, а длина — 8 или 10 метров. На лицевой части головы 2 глаза, остальные органы чувств не видны. Лейла разглядела, где у них находятся рты, и из синопсиса знала, сколько у них рядов зубов, но широкие розовые пасти были закрыты и едва виднелись в густом сером меху. Змеи общались с помощью низкочастотного шипения. Язык их был весьма сложен. поэтому Лейла мысленно назвала их произвольно выбранными и несколько необычными именами. Тим, Джон и Сара. И так обозначила их в своем переводчике. Теперь она знала, кто есть кто, кто именно к ней обращается, и понимала язык их жестов. «Добро пожаловать в наш дом», — с энтузиазмом приветствовал их Тим. «Благодарим за приглашение», — учтиво ответил Джазим. «К нам давно никто не приходил», — подхватила Сара. «Поэтому мы действительно очень рады познакомиться с вами». «Как долго у вас не было гостей?» — поинтересовалась Лейла. 20 лет», — сообщила Сара. «Но ведь мы прибыли сюда, чтобы жить спокойно», — добавил Джон. «Так что мы знали, на что идем». Лейла задумалась. «Разве в клане с сотней голов может быть спокойная жизнь?» Но, с другой стороны, непрошенные вторжения извне не имеют ничего общего с внутрисемейными разборками. «Пойдемте в гнездо», — предложил Тим. «Мы не обидимся, если вы откажетесь, но всем бы хотелось повидаться с вами, а многим из нас выползать наружу совсем некомфортно». Лейла взглянула на Джазима. «Мы можем перевести наше зрение в режим инфракрасного излучения и изменить себя таким образом, чтобы запах нас не беспокоил», — предложил он. Лейла согласилась с мужем. «Хорошо», — кивнул Тиму Джазим. Тим скользнул в туннель и исчез быстрым грациозным движением. И Джон, мотнув головой, предложил гостям последовать за ним. Первой пошла Лейла, продвигаясь по пологому откосу на коленях и локтях. Поверхность туннеля оказалась прохладной, сухой и упругой. В 10 метрах впереди, в образе гигантского сияющего теплом тела светлячка, она видела Тима, который приостановился, чтобы Лейла могла его нагнать. Обернувшись, она взглянула на Джазима. Он выглядел еще более сверхъестественно, чем змей. От напряжения его голова и руки покрылись странными полосами излучения. Через несколько минут они добрались до большого зала. Воздух там был влажный, но после тесноты туннеля все равно показался прохладным и свежим. Тим провел супругов в центр зала, где их уже поджидала дюжина змей. Они взволнованно окружили гостей и выстукивали хвостами радостные приветствия. Лейла почувствовала выброс адреналина, хотя прекрасно знала, что ни ей, ни Джазиму ничто не грозит, но размер и энергия громадных созданий ошеломляли. «Вы можете рассказать нам, почему прибыли на Наздик?» — спросила Сара. «Конечно». Секунду-другую Лейла пыталась смотреть ей в глаза, но Сара, так же как все другие змеи, беспрестанно двигалась. Переводчик Лейлы трактовал это как исполненное тепла и восторга чувства. Что до невозможности смотреть друг другу в глаза, личный переводчик змей прекрасно разберется в том, какие аспекты обычного вежливого поведения человека в данных обстоятельствах нецелесообразны, и правильно растолкует ее поведение. «Мы здесь для того, чтобы узнать об отчуждении». «Об отчуждении?» — переспросила Сара. Сперва она казалась просто озадаченной, затем переводчик Лейлы намекнул на оттенок иронии. «Но они ничего нам не предлагают». На секунду Лейла потеряла дар речи. С трудом, но она все же поняла смысл сказанного. Для удовлетворения любопытства друг друга жители Амальгамы поступали так. Они издавали синопсисы, в которых писали о себе все, что имели сообщить другим живым существам, а также особо оговаривали, приветствуют они общение или же нет. Однако некоторые вовсе не желали распространяться о себе, посему не издавали синопсисы, и их решение все уважали. Когда никакой информации не предоставлялось, приглашение к дальнейшим расспросам не поступало, тогда никто не имел права лезть не в свое дело. «Похоже на то, что действительно ничего не предлагают», — ответила Лейла. «Но это можно расценить как непонимание». «Они отсылали обратно все ракеты», — парировал Тим. «Вы в самом деле думаете, что можно неправильно истолковать подобные действия?» «Это значит, что они не хотят, чтобы мы физически вторгались на их территорию, ставили наши машины рядом с их домами. Но я совсем не уверен, что это можно расценить как доказательство их нежелания какого бы то ни было общения», — поддержал жену Джазим. «Следует оставить их в покое», — настаивал Тим. «Они видели ракеты, значит, знают, что мы здесь». «Если бы им хотелось установить контакт, в свое время и при желании они бы это сделали». «Оставьте их в покое», — — повторила другая змея. Ей вторили все обитатели гнезда. Лейла стояла на своем. «Нам неизвестно, сколько различных видов и культур населяют скопления. Одни отсылают ракеты назад, но ведь могут быть тысячи других, которые даже не знают о том, что амальгама пытается установить контакт». Это предположение дало толчок дискуссиям как между гостями и хозяевами, так и между змеями. Все время змеи продолжали взволнованно кружить, в то время как в зал вползали все новые особи, желающие взглянуть на невиданных чужестранцев. Когда шум споров поутих и приличия позволили сменить тему разговора, Лейла поинтересовалась у Сары. «А вы, змеи, почему перебрались на Ноздик?» «Планета находится на отшибе, вдалеке от основных маршрутов. Здесь мы можем размышлять и не опасаться за свой покой. Но ведь ту же самую приватность вы могли обеспечить себе где угодно. Все зависит от того, что вы укажете в своем синопсисе». В ответе Сары сквозило изумление. «Для нас было бы непростительной грубостью отказаться от всяких контактов, особенно от общения с соплеменниками. Чтобы жить спокойно, нам пришлось максимально снизить вероятность встречи со всеми, готовыми броситься на наши поиски. Чтобы пожинать плоды обособленности, мы приложили усилия и физически удалились на, возможно, большее расстояние. Однако нас вы тепло встретили? Конечно, но нынешнего общения нам хватит лет на 20. О чем именно вы размышляете в полном уединении? О природе реальности, цели существования, о смысле жизни и ее прекращении. Лейла почувствовала легкий озноб. Она почти забыла, что назначила встречу со смертью, хотя не оговорила точной даты. Змеям она рассказала, как они с Джазимом решили перед смертью предпринять грандиозный проект. «Любопытный подход», — сказала Сара. «Непременно поразмыслю на эту тему». Она задумалась, а потом добавила. «Хотя я не уверена, что вы верно решили проблему». «Что вы имеете в виду?» «Будет ли проще теперь назначить правильный миг для завершения жизни? Может, статься, вы просто заменили одну весьма щекотливую проблему на другую, еще более сложную? Не просто будет решить, когда же вы совершенно измучаетесь, пытаясь наладить контакт с отчуждением». «Вы говорите так, словно у нас нет ни единого шанса преуспеть в нашем деле». Лейла не боялась неудач, но намек на полнейшую безнадежность задуманного — совсем другое дело. «Мы живем на Ноздике 15 тысяч лет», — пустилась в объяснение Сара. «На мир за пределами гнезда мы не особенно обращаем внимания. Но даже из нашего уединенного жилища мы видели многих, кто уходил отсюда во свояси, потерпев крах». «Так когда же вы сами признаете, что закончен ваш собственный проект?» — парировала Лейла. «Если даже после 15 тысяч лет вы не обрели желаемого, когда же вы признаете поражение?» «Не знаю», — созналась Сара. «Так же, как и вы, не имею ни малейшего представления». Глава 5. Когда впервые появилась возможность прорыва, ничто не отличало ее от тысяч предыдущих ложных сигналов тревоги. Шел 17-й год на Ноздике. 15 лет назад Лейла с Джазимом запустили собственную обсерваторию, оснащенную по последнему слову техники, но с ее помощью добились лишь подтверждения нулевого результата предшественников. Они погрузились в неспешную рутину систематических исследований. Среди абсолютно глухих вариантов — наличие в скоплении энергичной, предприимчивой и экстравертной цивилизации, активно занимающейся поисками контакта любыми доступными способами. И несметным числом возможностей, которые на таком расстоянии не отличить от отсутствия всякой жизни и механики, оставался один скрытый, но действенный шлюз, дразнящий ключ, который иногда всплывал из данных лишь для того, чтобы вновь раствориться в статистической бессодержательности, вопреки продолжающимся исследованиям. С Ноздика можно было увидеть десятки миллиардов звезд в пределах территории отчуждения. Некоторые из них на протяжении лет или месяцев гасли или вступали в активное взаимодействие. Черные дыры проглатывали своих соседей, нейтронные звезды и белые карлики захватывали свежее ядерное топливо и ярко вспыхивали новыми звездами. Скопления звезд сталкивались и разрывали друг друга на части. Если на протяжении достаточно длительного времени собирать об этом сведения, то начинает казаться, что повидал почти все. Лейла не удивилась бы, если бы вышла ночью в сад и увидела на небе надпись «Добро пожаловать», перед тем, как случайный узор новых звезд изменился бы, растворив послание в хаосе. Когда их телескоп для регистрации гамма-лучей уловил необычное тусклое мерцание, распадающееся в возбужденном состоянии ядро определенного изотопа фтора, хотя поблизости не было никаких источников радиации, способных привести ядро в подобное состояние, они решили, что это еще один бессистемный, необъяснимый факт в копилке подобных происшествий. Когда же то же самое мерцание было замечено неподалеку, Лейла рассудила, что если обогащенное фтором газовое облако в одном местоположении подвергается воздействию невидимого источника радиации, то нет ничего удивительного в том, что те же самые явления происходят и в другом облаке. И вот опять мерцание. Три выстроившихся в пространстве и времени факта, похожих на короткие импульсы гамма-излучения в формате сфокусированного луча, бьющего в три разные точки газового облака. Однако в громадном объеме сведений предшественников сотни тысяч раз упоминались гораздо более интересные совпадения. С четвертой вспышкой стало очевидно, что данный случай все-таки экстраординарный. Достигающие Наздика вторичные гамма-частицы давали лишь слабое и искаженное впечатление об изначальном излучении, но все четыре вспышки соответствовали одиночному острому лучу. В скоплении насчитывались тысячи известных источников гамма-лучей, но частота излучения, направление луча и временной график пульсации не подходили ни к одному из них. В архивах упоминалось несколько десятков случаев подобных эмиссий, замеченных при схожих условиях по ядрам фтора. Никогда прежде не бывало более трех связанных явлений, но траектория одной последовательности проходила неподалеку от нынешней. Лейла села у речки и принялась моделировать вероятные возможности. Если луч связывал два объекта во время активного полета, предсказание было невозможно. Если же получатель и отправитель преимущественно находились в невесомости и лишь изредка вносили коррективы, то при объединении прошлых и нынешних данных она получала вероятный прогноз на координаты нахождения следующего луча. Джазим окинул взглядом моделирование, звезды и уравнения, парящие над водой. «Вся траектория будет лежать за пределами», — сказал он. «И не говори», — отозвалась Лейла. Территория отчуждения была сферической и выпуклой. Без проникновения на саму территорию было невозможно добраться из одного пункта в другой. Но взгляни, как расширяется луч. Исходя из характеристик фтора, можно сказать, что к тому моменту, как он достигнет получателя, его ширина составит десятки километров. И они не смогут его перехватить? Позволит части луча добраться до диска? Пока Джазим явно не был убежден. «Смотри, если бы они действительно старались изо всех сил спрятать луч, мы бы вообще никогда не увидели выброс сигнала. Газовые облака с большим содержанием фтора крайне редки. Очевидно, они выбрали частоту, которая не стала бы рассеиваться при обычных обстоятельствах. Да, но это лишь вопрос получения сигнала через местную внутреннюю среду. Мы сами выбираем частоту и не можем предугадать, какое вещество встретится по пути. Но совершенного выбора нет, и с этим придется смириться. Думаю, они сделали то же самое. Если бы они были фанатичными пуристами, то общались бы посредством абсолютно других методов». «Хорошо», — Джазим углубился в модель. «Так куда же мы попадаем?» Ответ краток — никуда. Если луч не полностью блокируется намеченной целью, то значительно распространится, продвигаясь через галактический диск, но не станет таким широким, чтобы переметнуться через точку аванпоста амальгамы. «Слишком здорово, чтобы упускать такую возможность», — сказала Лейла. «Нужно запустить современную обсерваторию по траектории луча. Причем следует сделать это до того, как узловые модули сообразят, что их снесло слишком близко к чему-то опасному, и включат двигатели для исправления курса», — согласился Джазим. Супруги поразмыслили над возможностями выполнения задачи. Повсеместно, где амальгама установила свое присутствие, инфраструктура могла трансформировать данные в материальные объекты. Также не составляло никакого труда передача в любую точку самого себя и нужного оборудования. Единственным ограничением была скорость света. Чрезмерно обширные запросы порой отклонялись, но на умеренные заявки отказы приходили редко. Намного труднее дело обстояло с сырьем, В этом случае вместо четких данных следовало посылать какую-нибудь техническую спору. Если время поджимало, то энергия затрачивалась не только на доведение споры до релятивистской скорости. Затраты, растущие как снежный ком благодаря массе защитного экранирования. Еще приходилось терять изрядное количество времени на стадии торможения, иначе спора поразит цель с такой силой, что превратит ее в плазму. Для замедления споры можно использовать взаимодействие с межзвездной средой, чтобы не пришлось вести с собой еще большее количество массы в качестве топлива для торможения. Но в целом занятие было страшно неэффективным. Сложно доставить нечто вещественное в заданную точку громадного пустого пространства между звездами. Без сырья, подготовленного в назначенном месте, все должно было передаваться откуда-либо еще. Лучше начать с отправки технической споры в кометное облако, гравитационно слабо связанное с сопряженной звездой. Но далеко не каждое такое облако было открыто для расхищения. На все требовалось время и до безобразия много энергии. Подготовка к доставке обсерватории в наиболее приемлемую точку по траектории луча и путешествие со скорректированной скоростью займет в общей сложности около 15 тысяч лет. И то с учетом того, что местные культуры с ближайшими материальными базами, обладавшими правом вето на использование сырья, тотчас откликнутся на их запрос. «Сколько на корректировку курса?» — задавалась вопросом Лейла. «Если разработчики гипотетической сети расторопны, то узлы без проблем могли дрейфовать в межзвездном пространстве. Но в скоплении все происходило быстрее, чем в диске. Следовательно, противодействие гравитационному эффекту потребуется гораздо раньше. Верные прогнозы сделать невозможно, но у них в запасе запросто могло оказаться всего 8 или 10 тысяч лет». Лейла постаралась примириться с действительностью. «Попробуем в этом месторасположении. Если повезет, сможем что-нибудь ухватить. Ну а если нет, тогда попробуем после смещения луча», — предложила она. «Бесполезно посылать первую обсерваторию вдогонку за лучом. Даже при теперешнем движении узлов в невесомости точка наблюдения будет двигаться с изрядным коэффициентом скорости света относительно местных звезд. Учитывая огромное расстояние, малое изменение направления движения в скоплении может отнести луч на тысячи световых лет к тому времени, как он достигнет диска». «Подожди-ка», — сказал Джазим и увеличил область вокруг проекции траектории луча. «Что ты ищешь?» Джазим спросил карту. «Нет ли на прямой линии, которая перекрещивается с лучом, двух аванпостов амальгамы?» «Нет», — скептически ответила карта. «Ну что ж, тогда все было бы слишком просто. Может, на плоскости, которая пересекается с лучом, лежат три аванпоста?» «От 10 до 18 троек удовлетворяют данным запроса», — ответила карта. Лейла внезапно поняла, что имел в виду Джазим. Она рассмеялась и сжала руку мужа. «Да ты вконец ненормальный. Дай мне сначала получить цифры, а потом дразни сколько хочешь», — улыбнулся Джазим, затем слегка перефразировал вопрос к карте. «Через сколько из этих троек пройдет луч, пересекая треугольник с наиболее приближенными к траектории луча вершинами?» «Приблизительно от 10 до 6. На каком расстоянии от нас находится самая ближняя точка пересечения луча с любым из этих треугольников?» 7426 световых лет. «Торможение столкновением. С тремя компонентами?» — поинтересовалась Лейла. «У тебя есть идея получше?» «Лучшая идея экономии времени в целых два раза по сравнению с общепринятым методом», — подумала она, но вслух сказала. «Пока ничего не приходит в голову. Дай подумать. Торможение о неустойчивую межзвездную среду — процесс медленный. Если же хотелось быстро доставить нужный груз в точку, по счастью, лежащую на прямой линии между двумя действующими аванпостами, можно было запустить два отдельных пакета данных из двух разных мест и позволить им столкнуться при встрече. Или, скорее, позволить им затормозить друг от друга магнитным полем. Если пакетом данных обеспечить равный и противоположный кинетический момент, при остановке им не потребуется выбрасывать реактивную массу или хвататься за пролетающие молекулы, и их кинетическую энергию можно перевести в электричество и запасти для дальнейшего использования. Цель и расчет времени обязательно должны быть определены безукоризненно. Релятивистские пакеты данных не производили корректировку курса в полете, и имеющиеся данные о точном определении местоположения на каждом месте пуска являлись всегда потенциально несовершенным прогнозом, а не твердой, наподобие скалы, констатацией факта. Даже с помощью изумительных астрометрических и вычислительных ресурсов амальгамы невозможно было гарантировать соответствие до миллиметра при расстояниях в тысячи световых лет. Джазим же хотел заставить встретиться три булита, которые исполнят выверенный электромагнитный танец, в финале которого создастся правильная скорость, необходимая для сохранения курса движущейся цели луча. Вечером, вернувшись домой, они вместе занялись проработкой модели. Несложно отыскать схему, которая сработает при благополучном стечении обстоятельств, но супруги продолжали искать самое разумное решение проблемы, допускающее небольшие неточности. При стандартном торможении путем двухчастного столкновения обычное решение проблемы было следующее. Первый модуль в форме цилиндра проходит прямо через отверстие во втором. Когда первый появлялся с другой стороны и оба вновь двигались раздельно, магнитные поля переключались с отталкивающего на притягивающее. Следовало несколько скачков, и в процессе как можно большее количество кинетической энергии последовательно превращалось в сверхпроводниковый ток для хранения, а остальное рассеивалось электромагнитным излучением. Наличие встречающихся под углом трех объектов не только сделает выбор времени и определение координат критичным, но и разрушит простую осевую симметрию и внесет большой риск неустойчивости. Только после рассвета супруги остановились на самом подходящем проекте, оптимальным образом делящим проблему на две. Первый модуль, сфера, встретит модуль 2, полукруглый фриз, пройдет через отверстие посредине и спружинит вперед и назад 17 раз. Плоскость полукруглого фриза будет лежать под углом к направлению полета, позволяя сфере приблизиться к нему фронтально. Когда же два модуля придут в равновесие, то будут все еще обладать составляющей скоростью, которая принесет их прямо к модулю 3, цилиндру с осевой горловиной. Поскольку электромагнитные взаимодействия были такими же, как в двучастном случае, самоцентрирующиеся и по сути устойчивые, небольшие смещения в каждом из столкновений фатальными не окажутся. Тем не менее, обычный двучастный случай не требовал комплексного модуля, чтобы после завершения всех спружинований и рассеивания энергии продолжать движение по точно установленной траектории для прохождения через другое узкое кольцо. Не было никаких гарантий, и в конце концов результат зависел и от других существ. Супруги могли выслать запрос на три аванпоста с просьбой запустить эти объекты по заданной траектории в нужное время. Потребность в энергии колебалась на грани любезности, и могло статься, что как минимум один запрос не будет удовлетворен. Джазим смахнул модели, и они рядышком расположились на ковре. «Никогда не думал, что мы зайдем так далеко», — сказал он. «Даже если это лишь мираж, я все равно не надеялся, что мы найдем хоть что-то стоящее». «Не знаю, чего ожидала я», — отозвалась Лейла. «Пожалуй, представляла некое невообразимое безрассудство. Долгую, изнурительную, пьянящую борьбу, похожую на странствие по джунглям годами, длящуюся до смерти». «И что потом?» «Сдаться». Джазим некоторое время молчал. Лейла видела, что муж погружен в раздумья, и не мешала ему. Наконец он спросил. «Мы отправимся в эту обсерваторию сами или здесь подождем результатов?» «Мы поедем, определенно. Я не хочу мучиться здесь в ожидании целых 15 000 лет. Мы оставим обсерваторию Наздика охотиться за другими светящимися лучами и передавать сведения. Таким образом, мы всюду будем в курсе событий». «Ну да, не лишено смысла», — согласился Джазим. Поколебавшись, добавил. «Когда мы отправимся вдогонку за лучом, я не стану оставлять на Наздике резервную копию себя». «Да?» Улетая с Наджиба, супруги не оставили там двойников. Если бы не удалась передача на Наздик, то ничто не вернуло бы их к жизни. Конечно, степень риска путешествий в пределах устоявшейся сети амальгамы была крайне мала, но все же. Если же они пошлют себя к гипотетическому местоположению, еще только предназначенной для сборки станции среди неизвестности и пустоты, то перед ними замаячит весьма вероятная возможность остаться в пустоте навсегда. «Ты устал от всего этого?» — спросила Лейла. «И даже от наших достижений?» «Дело не в этом. Представившийся нам шанс вовсе не все и не конец всему. Теперь, когда мы знаем, как искать лучи, мы найдем еще один, когда сместится этот. Если мы будем настойчивы, то найдем даже 1000». «Знаю», — ответил Джазим. «Я не хочу останавливаться и не хочу отказаться от нашего дела. Но испытываю необходимость рискнуть всего один раз, пока это еще хоть что-то значит». Лейла выпрямилась и тут же понурилась. Она могла понять чувства мужа, и они тревожили ее. «Мы уже добились небывалых успехов. За 1 000 000 лет никому не удалось отыскать ничего подобного. Если мы оставим наше открытие потомкам, они доведут дело до конца. Мы можем быть в этом уверены. Но я отчаянно хочу сам продолжить его. С тобой. Именно потому, что ты хочешь этого столь сильно, тебе нужно рисковать всем. Да. Этого им еще не доводилось испытать. В молодости они никогда сознательно не рисковали жизнью. Они очень любили друг друга и страстно стремились к жизни, которая только начиналась. Поэтому ставки были чрезвычайно высоки. В осень жизни на Наджибе сделать это не составляло труда, но развлечение было бы уж очень сомнительным. Джазим взял супругу за руку. «Своими словами, я причинил тебе боль?» «Нет-нет». Лейла задумчиво покачала головой, пытаясь собраться с мыслями. Скрывать чувства она не хотела, но желала выразить их точно, а не выпалить, что попало в поспешном порыве. «Я всегда думала, что мы подойдем к концу вместе, рука об руку. Мы дойдем до некой точки в джунглях, посмотрим вокруг, обменяемся взглядами и поймем, что мы наконец-то пришли. Даже не обязательно будет высказывать мысли вслух». Джазим привлек жену к себе и обнял ее. «Ну ладно. Прости меня. Забудь». Раздраженная Лейла оттолкнула его. «Сказанного не воротишь. Правда есть правда. Мне нужно время, чтобы понять, чего хочу я». Больше к этому вопросу они не возвращались и погрузились в работу. Оттачивали проект новой обсерватории, составляли запросы 3 аванпостам. Одна планета, к которой предстояло обратиться с ходатайством, принадлежала змеям, поэтому супруги во второй раз отправились с визитом в гнездо за советом, как лучше попросить об одолжении родную планету соседей. Казалось, змеи скорее были просто рады вновь повстречаться с ними, чем заинтересовались новостями о том, что в длящейся 1 000 000 лет осторожности жителей отчуждения появилась крохотная брешь. Когда Лейла все же попыталась втянуть Сару в разговор, та пояснила. «Вы здесь, здесь и сейчас, и вы наши гости во плоти и крови. Я уверена, что умру задолго до того, как отчуждение захочет пригласить вас в гости». «Что за странная алчность терзает меня?» — подумала Лейла. «Меня чествуют создания, совершенно отличные от меня. Я могу находиться среди них и философствовать о жизни и смерти. Амальгама уже собрала воедино всех желающих вступить в общую, широчайшую беседу. А я желаю бросить все это и пробраться в отчуждение, чтобы подслушать их неведомые речи. Просто потому, что тамошние жители в течение 1 000 000 лет избегали общения с нами?» Супруги отправили запросы о содействии в строительстве и отправке 3 модулей, еще ничего не подозревающим об этом соавтором проекта, оговорив отчет времени готовности непосредственно перед пуском до наносекунды и дав им 10 лет на обсуждение проекта. Лейла была преисполнена оптимизма. Как бы ни было интересно гнездо на Наздике, но все же она подозревала, что ни одна из населяющих вселенную культур не смогла бы устоять перед искушением заглянуть под чадру неведомого мира. Перед тем, как последовать вдогонку за своими ходатайствами, супругам предстояло ждать 36 лет. Кроме данных на раздумье 10 лет, нужно дождаться новых модулей будущей обсерватории, которые будут идти со скоростью несколько меньше, чем скорость света. Из скопления более не появлялись предательские вспышки гамма-лучей. Впрочем, Лейла не ожидала их так скоро. В другие миры поблизости от отчуждения супруги разослали новость об открытии. Значит, 1000 планет с различных позиций будут выискивать тот же луч, выдвигать собственные толкования и предлагать возможности изучения оного. Слегка задевало то, что добытым ценой больших усилий открытием приходилось делиться со всеми. Возможно, кто-то даже умудрится опередить их. Но с момента появления на Наздике они пользовались великодушием предшественников и считали абсолютно неправильным жадно упиваться своим маленьким триумфом. Близился день отъезда, и Лейла наконец приняла решение. Она понимала желание супруга поставить на карту все, даже в некотором смысле разделяла его, но всегда представляла себе, как вдвоем они заканчивают жизнь, продолжая бок о бок бороться до тех пор, пока не потеряют путь и заросли не поглотят их. Вот этим она рискнула бы. А держать в пари сторону мужа не собиралась. Когда дом отсоединял их разумы от тел и посылал вдогонку за лучом, Лейла оставила свою замороженную копию на Наздике. Если к определенному времени до нее не дойдет известие об их благополучном прибытии по адресу, она проснется и займется поисками. В одиночестве. Глава 6. «Добро пожаловать на Трезубец!» Своим присутствием высокий гость оказал нам большую честь. Джазим стоял у кровати и размахивал трехцветным флагом. Красный, зеленый и синий по краям, в середине флаг был белым. «Когда ты проснулся?» «Около часа назад». Лейла нахмурилась, и муж добавил извиняющимся тоном. «Ты спала так сладко и глубоко, что мне не хотелось тебя будить». «Приветствовать тебя следовало бы мне», — возразила Лейла. «Ведь именно ты мог никогда не проснуться». За окном спальни простиралось ослепительное звездное поле. Причем вид был вовсе не на скопление. К этому времени Лейла с легкостью отличала характерные спектры звезд. Но даже звезды диска казались столь блестящими и яркими, что это небо ничем не походило ни на какое другое из виденных ею раньше. «Ты был внизу?» «Нет еще. Я хотел, чтобы над нижним этажом мы поработали вместе». Здесь их дом был лишен физического крыла. В крошечной обсерватории не было лишнего места для притворения в жизнь столь легкомысленных мелочей, не говоря уж о возведении архитектурных прихотей среди межзвездного пространства. «Внизу» означало не что иное, как пейзаж, который они вольны спроектировать по своей воле. «Надо же, все сработало», — задумчиво протянула Лейла, еще не до конца поверив в чудо. Муж протянул к ней руки. «Мы ведь здесь, верно?» Супруги наблюдали за реконструкцией сближения первых двух модулей. Выбор времени и траектории оказался настолько близок к расчетному, насколько они смели надеяться. И сверхпроводящие электромагниты были сконструированы столь качественными и однородными, что магнитное объятие оказалось идеальным. Ко времени соединения двух модулей третий был уже рядом. Из-за непредвиденного несоответствия между реальностью и прогнозом в передаче кинетической энергии в излучение композитное перемещение сместилось от ожидаемого курса на крохотный угол. Но при стыковке с третьим модулем магнитные поля все еще были сцеплены в устойчивой конфигурации. Поэтому хватило энергии довести до конца окончательную сборку точно в шаг с прогнозируемым отклонением луча отчуждения. Амальгама оправдала ожидания. Три мира, населенных существами, с которыми ни Лейла, ни Джазим даже ни разу не встречались, которые совершенно ничем не были им обязаны и даже не имели общего молекулярного родства, предоставили достаточное количество энергии и следовали инструкции чужестранцев вплоть до атома, вплоть до наносекунды, и помогли им справиться с задуманной работой. Теперь же все зависело от отчуждения. На момент прибытия разработчиков Трезубец функционировал уже около месяца. Пока он не зафиксировал гамма-лучей, просочившихся из скопления. Конечно же, давно пропал тот особый светящийся импульсный сигнал, замеченный когда-то Лейлой и Джазимом. Но выгода теперешнего положения определялась тремя параметрами. Отчуждение будет использовать тот же самый маршрут для прочих сигналов. Часть содержащего данные излучения ускользнет от законного получателя. Два узла сети продержатся в невесомости достаточно долго для того, чтобы сюда все еще поступали раздробленные данные по тому же самому предсказуемому пути. Три эти составляющие, зависящие от крайне ненадежных партнеров супругов, определяли ценность Трезубца. «Что же будет внизу?» — проговорила Лейла. «Может, что-то вроде веранды со стеклянными стенами?» По-моему, достойная идея. Лейла вызвала в воображении план дома и сделала несколько набросков. Потом они вместе отправились вниз, чтобы воплотить их в жизнь в натуральную величину. Супруги бывало на орбите, вращались вокруг Наджиба и путешествовали во плоти к трем восхитительным и бесплодным родственным мирам. Но никогда прежде не оказывались в межзвездном пространстве. По крайней мере, никогда не осознавали этого. До сих пор Лейла и Джазим по-настоящему не воплотились. Но чтобы чувствовать вакуум, вовсе не обязательно облечься в плоть и кровь. Вполне достаточно бодрствовать и включиться в действительность. Ближайший из миров находился на расстоянии 600 световых лет. Наджиб был немыслимо далеко. Лейла, страдающая головокружением в виртуальном теле, неустойчивая при ложной гравитации, бродила по террасе и смотрела на звезды. Они покинули Наджиб 28 тысяч лет назад. Скорее всего, все дети и внуки Лейлы уже давно избрали смерть. На Наздик от родственников весточки не приходили. Так просила она сама, опасаясь, что будет слишком болезненно день за днем узнавать о событиях, в которых она не может принять участие. Теперь Лейла сожалела об этом. Она хотела бы читать о судьбах внуков, как могла бы читать биографии предков. Путешественница во времени, она желала знать, как окончились их жизни. Второй месяц наблюдений прошел безрезультатно. С Наздика новости тоже не поступали, потому что пока луч доберется до Наздика, а затем сообщение об этом проследует до Трезубца, пройдет на много тысяч лет больше. Поэтому если с Наздика увидят, что луч все еще направлен по курсу, то эти новости будут устаревшие, и не ради этого они оказались здесь. Однако если с Наздика сообщат о перемещении луча, то новость, по крайней мере, тут же положит конец их мучениям, ибо станет очевидно, что Трезубец они построили слишком поздно. На террасе Джазим разбил огород и принялся выращивать в свете звезд удивительные овощи и фрукты. Лейла поддержала игру и ела их, сидя рядом с ним. Невинное занятие развлекало супругов. Вокруг своего дома они могли нарисовать все, что угодно, любую планету, которую некогда посетили, или воображаемый мир. Почему бы и нет, коль скоро такое незатейливое развлечение привязывало их к действительности и помогало сохранить здравомыслие. Порой на Лейлу накатывало мучительное чувство, вызванное изоляцией на Трезубце. Более она не имела в своем распоряжении знаний целой галактики. Но и не при них были лишь собственные закодированные обширные воспоминания, а также потрясающее собрание библиотеки. Но Лейла привыкла иметь намного больше. На каждой цивилизованной планете существовал обширнейший банк всевозможных данных. Уместить подобные на Трезубце не представлялось возможным. Повсеместно из множества миров поступал поток информации. В каждой точке галактики какие-то новости устаревали, факты безнадежно теряли актуальность, а устойчивые теории дискредитировались. Лейла оказалась ужасно далеко от кипучей жизни и знала, что от нее ускользают миллиарды научных непреложных истин, результатов размышлений, экспериментов и наблюдений. Ответа на вопрос, который любой ребенок амальгамы получит незамедлительно, ей придется ждать 1200 лет. Пока что нуждающихся в ответе вопросов ей в голову не приходило, но порой сам факт подобного положения дел выбивал почву из-под ног, и Лейла чувствовала себя брошенной на произвол судьбы, оторванной не только от прошлого, от людей, но и от цивилизации в целом. «Новости!» — возвестил Трезубец. Лейла как раз записывала открытку змеям с Наздика. Джазим на веранде поливал удивительные растения. Лейла обернулась и увидела, как муж шагнул сквозь стену, приказав кирпичам расступиться, подобно легкой занавеске. Они замерли бок о бок, наблюдая аналитические показания. Только что Трезубец омыл импульс гамма-излучения ожидаемой частоты и в точности из прогнозируемых координат. Расстояние значительно истощило луч, не говоря уже о том, что большую часть энергии перехватил полноправный получатель. Но более чем достаточно все же проскользнуло мимо и дошло до Трезубца. Теперь они выяснят природу импульса. Без сомнения, луч нес информацию. В естественном источнике гамма-излучения невозможно представить себе определенные повторяющиеся фразы, которые были бы бессмысленны и в любом искусственном луче, выпущенном не в целях коммуникации. Импульс оказался длиной в 3 секунды и нес приблизительно 10 в 24 степени битов информации. Большая часть казалась бессистемной, что, скорее всего, говорило об умелом шифровании. Сеть амальгамы посылала шифрованную информацию по таким же надежным классическим каналам, в то время как ключи для расшифровки отправлялись через квантовый канал. Лейла никогда не рассчитывала перехватить нешифрованные данные, обнажающие тайное отчуждение. Чтобы получить убедительное доказательство общения в скоплении, требовалась дешифровка. И это еще не все. Между посланиями Трезубец обнаружил краткие, аккуратные, нешифрованные последовательности. Пока все было на уровне догадок. Но с такой обильной информацией статистические критерии также являлись авторитетными показателями. Одна часть данных походила на информацию о маршрутизации, адреса передаваемых по сети сообщений. Другая — на информацию о текущих и будущих траекториях узлов. Если Трезубцу удастся взломать шифровку, супруги узнают их местоположение. Фактически, если посчастливится подобраться поближе к скоплению, может, у них получится постоянно держать обсерваторию в области утечки информации из луча. Джазим не смог противиться желанию сыграть адвоката дьявола. «Знаешь, мы могли наткнуться на пограничников, отсылающих назад очередную исследовательскую ракету. Само отчуждение вполне может быть мертво, а его система безопасности все еще носится с параноидальной болтовней. Давай-давай, можешь развивать свою гипотезу и дальше». «Я не проглочу твою наживку», — беспечно улыбнулась Лейла. Затем обняла мужа, и они поцеловались. «Слушай, я совсем забыла, как положено отмечать радостные события. Напомнишь мне?» Джазим нежно провел кончиками пальцев по руке Лейлы, которая раскрылась ему навстречу, создавая четвертое пространственное измерение. Она взяла руку мужа, поцеловала и приложила к своему бьющемуся сердцу. Тела их изменили конфигурацию, нервные окончания покрыли всю поверхность, внутри и снаружи. Джазим растворился в ней, а она в нем. Топология их тел изменилась, чтобы неразлучно соединить обоих во взаимном объятии. Из их жизни исчезло все, уступив место наслаждению, торжеству и близости друг друга, столь бесконечно тесной. Глава 7. Приехали на праздник прослушивания? Хитиновый гиптопод, который лавировал по запруженным народом улицам с нагруженной вкусностями тележкой и раздавал налево и направо свою снеть, предложил тарелочку и Лейле. Она чуть помедлила, чтобы Тассев, та планета, на которую они только что ступили, разъяснил ей значение фразы гиптопода. Со слов Тассефа получалось, что отовсюду люди спешили в этот мир, чтобы стать свидетелями удивительного действа. Около 15 тысяч лет назад расположенная неподалеку обсерватория зафиксировала последовательность сигналов из сети отчуждения. Сама по себе последовательность сигналов ничего толком не означала, но местные жители надеялись, что по крайней мере одна из нескольких обсерваторий вблизи массы, планеты на противоположной стороне скопления, замечала утечку сигналов тех же самых пакетов данных 40 тысяч лет назад. Если же действительно дела обстоят именно так, то новости о точном содержании должны теперь наконец добраться до Тассефа по длинным кружным маршрутам сети амальгамы. Как только можно будет сравнить результаты обоих наблюдений, станет ясно, какие сообщения с более ранней сессии перехвата сообщений пробились через сеть отчуждения и добрались до Тассефа. Сравнение продвинет вперед проект картографии всех символических адресов в подлинные физические местонахождения. Вообще-то мы приехали сюда по другой причине, но теперь, узнав, на какое событие невольно угодили, вдвойне рады оказаться здесь, сказала Лейла. Гиптопод чирикнул в ответ, и Лейла расценила его щебет как радушное приветствие. Потом существо удалилось, продолжая пробиваться сквозь толпу. «Помнишь», — обратился к супруге Джазим, — «когда мы были еще в пути, ты сказала, что отчуждение всем скоро надоест». «Я говорила о том, что произойдет в конце концов. Не в этом путешествии, так в следующем». «Да, но ты говорила то же самое 5 рейсов тому назад». Лейла нахмурилась и хотела было поправить мужа, но вдруг поняла, что он прав. Они вовсе не ожидали застать на Тассефе подобное столпотворение, когда избрали его местом назначения около 10 тысяч лет назад. Им была предоставлена небольшая комната в городе Шалоуфе, а также объявлен тысячелетний срок, в течение которого они по желанию могут оставаться здесь воплощенными без принятия местного гражданства. За последние 50 лет сюда прибыло более миллиарда гостей, ожидающих новостей с планеты Масса, ведь никто не мог предсказать точное время их появления на Тассефе, и они все еще были в пути. Никогда бы не подумала, что целью путешествия целого миллиарда человек может стать эта головоломка, призналась Лейла. «Целью путешествия?» — рассмеялся Джазим. «Ты не забыла, что мы избрали ту же самую тему даже для собственных смертей?» «Да, но для нас это было предопределено». Среди давки Джазим отчаянно жестикулировал. «Не думаю, что здесь мы конкурентоспособны». Погрузившись в атмосферу карнавала длиной в десятилетия, супруги бродили по городу и пробовали разные напитки. Здесь собрались представители каждого уже знакомого Лейле фенотипа. И даже больше того, двуногие, четвероногие, шестиногие, гиптоподы, передвигающиеся шагом, скоком, бегом и ползком, а также парящие над улицей на всевозможных крыльях — перьевых, чешуйчатых и перепончатых. Некоторые гости отдавали предпочтение родной атмосфере и облачились в скафандры. Другие, например, Лейла с Джазимом, вместо этого предпочли воплотиться в подходящие именно для этой планеты суррогатные тела. Физика и геометрия тормозили эволюцию, и многочисленные попытки решения проблем сводились именно к этому. Но различные репликаторы галактики все же не расставались со своими характерными отличительными чертами. Когда Лейла решила послушать какофонию голосов и сигналов без переводчика, ей показалось, что весь диск, вся амальгама, собралась в крошечной столице планеты. На самом же деле большинство путешественников прибыли сюда из близлежащих районов, расположенных всего в нескольких сотнях световых лет. Супруги решили не афишировать свою роль в истории прослушивания. И Лейла поймала себя на том, что пробирается сквозь толпу с весьма самодовольным чувством непризнанного мудреца, обескураженного отсталыми и, вне всякого сомнения, крайне поверхностными интересами недалекой толпы. Хотя по зрелым размышлениям получалось так, что смысл происходящего был ясен всем. Поскольку большинство собравшихся с молоком матери впитали новые разработки, которые Лейла только начала запоздало осваивать. Пока они с Джазимом были в пути, на базе сильных буллитов было разработано новое поколение обсерваторий. Это были специально сконструированные фемтомашины, представляющие собой устойчивые лишь на триллионную долю секунды грозди протонов и нейтронов. Их запускали в космос на сверхсветовых скоростях, столь высоких, что расширение времени давало им возможность существовать достаточно долго для того, чтобы столкнуться с другими компонентами и соединиться в крошечные, недолговечные обсерватории, занимающиеся изучением гамма-лучей. Основная хитрость, использованная при построении трезубца, из единственного в своем роде рискового предприятия, обратилась массовым производством миниатюрных серийных обсерваторий, которых непрерывно запускали с тысяч планет по всему диску. Сами фемтомашины устарели, и перехват бросил технический вызов, чтобы побудить кого-нибудь выжать из них еще хоть что-то. Историки всегда понимали, когда у людей есть все, что хочется в плане физически возможного, тогда каждое пошаговое удовлетворение новых потребностей занимает все больше времени. Возможно, амальгама потратит целую вечность, мало-помалу приближаясь к подобному плато, но всем было ясно, что изменения обстоятельств сами по себе все еще могут вызвать скромное возрождение даже без великих научных открытий или совершенно новых технологий. На площади подле небольшого фонтана, струящегося потоками ароматического углеводорода, супруги остановились передохнуть. Коренные жители Тассефа, четвероногие с гладкими лоснящимися шкурками, играли в липких черных брызгах, а потом начисто вылизывали друг дружку. Джазим заслонил глаза от солнца рукой. «Ну что ж», — вздохнул он, — «наша осень жизни увенчалась достойным дитя. И нам довелось повидать, как процветают внуки. Не уверен, что на нашу долю осталось что-то еще». «Твоя правда. Лейла не торопилась умирать. Но ведь им посчастливилось проследить развитие своего открытия на протяжении 50 тысяч лет. Они гонялись вслед за новостями окружающих по внутреннему диску сигналах гамма-лучей, спеша от мира к миру. Сначала они искали себе новую важную роль в этом деле, но со временем им пришлось признать, что инициированная ими лавина обогнала их самих. Настолько быстро, насколько позволяли законы физики, создавались физические и логические карты сети отчуждения. Миллиарды жителей тысяч планет с внутренней части территории Амальгамы делились своими наблюдениями, чтобы по крупицам собрать воедино ожившие мощи неуловимых соседей. Завершенный проект станет вовсе не венцом, а началом нового длительного периода затишья. Зашифрованные классические данные не дадут ничего, кроме маршрутов движения. Никакая изобретательность не сможет экстрагировать большего. Квантовые ключи, которые могли бы помочь, предположитель, но отчуждение владело этой техникой, окажутся неуязвимы к хищению, дублированию или тайным пробам. Однажды произойдет другой прорыв. Вновь все изменится. Но захотят ли они ждать 100 000 лет или даже миллион для того, чтобы просто узнать, а что будет дальше? Внимательные гиптоподы, жители мира в 30 световых годах отсюда, обладающие врожденным радушием и потому взявшие на себя обязанности гостеприимных хозяев, имели дар появляться там, где кто-то желал перекусить. Лейла попыталась втянуть второго гиптопода в разговор, но он вежливо извинился и умчался, спеша накормить кого-нибудь еще. Наверное, так и должно быть. Подождем новостей с массы, попразднуем немного и закончим наш путь, сказала Лейла. Джазим взял ее за руку и согласился с женой. Так и сделаем. Не совсем уверен, но мне кажется, что я бы не хотел жить дальше. Устал? Спросила Лейла. Заскучал? «Вовсе нет», — покачал головой Джазим. «Я удовлетворен. Тем, что мы сделали, что мы повидали. И я не хочу опреснять свои впечатления. Не желаю вечно бродить из мира в мир и замечать, как блекнет мое мировосприятие. Однажды мы вновь почувствуем себя так, как тогда на Наджибе». «Твоя правда». Они сидели на площади до темноты. Потом смотрели, как на ночном небе скопление зажигает свои огоньки. Им посчастливилось наблюдать эти сияющие драгоценности звезд со всех возможных сторон. Но именно это зрелище никогда не утомляло Лейлу. Джазим вздохнул, и в том вздохе одновременно сквозило и преклонение, и раздражение. Что за дивный, сводящий с ума недоступный мир? Думаю, Амальгама уйдет в небытие, так и не ступив туда ногой. Внезапно на Лейлу накатило раздражение, тут же переросшее в отвращение. «Этот мир ничуть не отличается от всякого другого. Звезды, газ, пыль, планеты — то же, что и везде, а вовсе не туманное метафизическое царство. Причем достаточно близкий мир. Наш родной Наджиб в 20 раз дальше». Но наш родной мир не обнесен неприступным забором. Было бы желание, мы бы туда отправились. «Если бы нам действительно надо было попасть в скопление, мы бы туда попали», — вызывающе сказала Лейла. Джазим рассмеялся. «Ты прочла в тех сообщениях что-то такое, о чем мне не сказала? Тамошним привратникам можно сказать волшебную фразу типа «Сезам, откройся!»» Лейла встала и, вызвав карту отчуждения, наложила на небо. А небо расцветило тонкими фиолетовыми конусами. Один конус крохотным основанием был направлен навстречу им. Луч, проходящий вблизи Тассефа. Положив руку на плечо Джазима, Лейла увеличила масштаб изображения основания, и оно распахнулось перед ними загадочным, манящим туннелем. «Нам известно, откуда идет этот луч. Мы не знаем наверняка, что обмен сообщениями между этими конкретными двумя узлами является двусторонним. Но, судя по всему, именно так и есть. Если мы подадим сигнал отсюда, вдоль траектории излучения, и сделаем его достаточно широким, тогда попадем не только в отправляющий узел, но также в получателя». Джазим молчал. «Нам известен формат данных», — продолжала Лейла, «и информация маршрутизации. Можно адресовать пакеты информации узлу на другой стороне скопления, тому, где излучение выходит со стороны массы. Почему ты считаешь, что они примут пакеты?» — спросил Джазим. «В формате нет ничего такого, что было бы нам неизвестно, чего мы не смогли бы написать сами. Ничего такого нет в нешифрованной части. Если же в зашифрованной части у них существует пароль, пусть даже простое число, любые пакеты данных Бизонова будут выброшены как помехи. «Ты прав», — уступила Лейла. «Ты действительно хочешь сделать это?» — спросил Джазим. Рука Лейлы все еще покоилась на его плече, и она чувствовала, как напряглись его мускулы. «Определенно». «Отсюда мы пошлем на массу нешифрованную информацию, которую каждый сможет прочесть, скопировать, изменить или исказить». «Минуту назад ты говорил, что они вышвырнут нас как помехи». «Вот это нас должно волновать меньше всего». «Возможно». Джазим вздрогнул, цветисто выругался, потом в горле его что-то булькнуло, словно он задыхался. «Да что с тобой?» — спросил наконец он. «Ты что, проверяешь меня? Ты блефуешь, и сейчас сознаешься, что шутишь». Лейла отрицательно покачала головой. «Нет. Это даже не месть за то, что ты сотворил по пути на Трезубец. Это наш шанс. Именно этого мы ждали. Не прослушивания, вовсе нет. Отчуждение прямо над нами, где-то там. Мы не можем заставить их войти с нами в контакт, но зато можем сами оказаться ближе к ним, ближе, чем кто-либо до нас. Если мы заявимся к ним, то они будут вольны сделать с нами все, что заблагорассудится. Там живут не варвары, и они не ведут с нами войну. Даже технические споры возвращались оттуда невредимыми. Ты предлагаешь сотворить кое-что похуже, чем запуск технической споры. Мы собираемся засорить их сеть. Засорить. Ни один из маршрутов не забит информацией. Несколько эксабайтов погоды не сделают. Ты не имеешь ни малейшего понятия о том, как они среагируют. Точно. Но я готова выяснить это. Сначала мы можем отправить пробное послание. Джазим встал. Потом явиться на массу и проверить, дошло ли оно. «Можем сделать и так», — согласилась Лейла. «План весьма разумный». «Итак, ты согласна?» — Джазим улыбнулся жене холодной, недоверчивой улыбкой. «Мы пошлем пробное сообщение. Энциклопедию, например. Отправим приветствие на каком-нибудь универсальном языке». «Прекрасно. Сперва пошлем все это. Но после я не собираюсь ждать дольше одного дня. Я отправлюсь на массу, но не обходным путем. Я избираю кратчайший путь». Через скопление. Глава 8. Амальгама оказалась столь великодушна по отношению к Лейле, а интерес к отчуждению так велик, что она почти забыла, что не имела права на безграничное пользование возможностями, которые предполагала задействовать для исполнения своей навязчивой идеи. Когда она попросила планетарные власти Тассефа о содействии в постройке мощного передатчика гамма-излучения, направленного в скопление, ей сначала целый час задавали вопросы, а потом сказали, что предмет обсуждения потребует продолжительного и подробного разбирательства. Лейла поняла, что спорить бесполезно, ведь по сравнению с приемом миллиарда гостей и размещением их на протяжении пары столетий, стоимость гамма-установки была просто ничтожна. Дело было вовсе не в потреблении энергии или в чем-то столь же незначительном. Власти опасались того, что отчуждение могло расценить действия Тассефа как нежелательные и оскорбительные, а потому заслуживающие наказания. Бесчисленное множество исследовательских станций и спор возвращались из скопления невредимыми. Их просто разворачивали и отсылали назад. Вспышку гамма-лучей нельзя перехватить и возвратить прежде, чем она попадает к намеченному адресату. Хотя Лейле казалось, что сеть запросто сможет отклонить непрошенную информацию, но точка зрения отчуждения на данную проблему вполне могла разниться с ее собственной. Джазим отправился из Шалоуфа в другой город на противоположной стороне планеты. Лейла относилась к расставаниям двояко. С одной стороны, разлуку она всегда воспринимала болезненно. Но напоминание о том, что они не безвозвратно спаяны вместе, давало превосходное чувство свободы и независимости. Она любила мужа безмерно. Но даже не в этом дело. Лейла не была уверена в том, что в конечном итоге уступит и спокойно умрет подле него, когда из массы придут новости. Порой ей страшно хотелось спастись бегством от спокойного и достойного конца ради задуманного ею потрясающего и опасного безрассудства. Хотя она вовсе не была уверена в том, что Джазим изменит свою точку зрения и возьмет ее за руку, чтобы, очертя голову, прыгнуть в пропасть вместе с ней. скучно тянулись месяцы, а решение относительно ее запроса так и не двигалось с мертвой точки. Не было новостей с массы, муж не делал никаких попыток к примирению, и Лейла решила стать оратором, агитирующим за взлелеянный ею план построения торного пути через сердце скопления. Конечно же, ее воззвания и изображения были представлены на виртуальных форумах, но благодаря личному присутствию к проблеме постройки передатчика оказалось привлечено всеобщее внимание, и гости праздника, а также сами жители Тассефа, приходили на митинги Лейлы. Она освоила язык местных жителей и манеру общения, скрасив их присущими иностранцу особенностями. Прошел слух, что она была в числе первых перехватчиков информации, отчего интерес к ее митингам увеличился. Добравшись до города добровольной ссылки Джазима, Лейла напрасно искала его в толпе своей аудитории. Когда после митинга она вышла в ночь, ее охватила паника. За себя она не боялась, но невыносима была мысль о том, что муж где-то умирает в одиночестве. Плача, сидела она на улице. Как же дошло до этого? Они были готовы к великолепному провалу, готовы были оказаться сломленными неприступным молчанием отчуждения. Но вместо этого плоды их труда пожинают на всем диске, они возрождаются в творениях и мыслях тысяч культур. Так как же может быть столь горек вкус успеха? Лейла представила себе, как она зовет Джазима, находит его, вновь прижимает к своему сердцу и залечивает соднящие раны. Но Лейла не была сломлена, нет. Она подняла лицо к сверкающему звездами небу. Вот оно, отчуждение, ждет, манит к себе. Зайти так далеко и отступить ради привычных родных объятий невозможно. Лейла не собиралась отступать. Наконец с массы дошли новости. 40 000 лет тому назад утечку с дальнего конца скопления уловили в срок. Многочисленные пакеты информации подстегнули наблюдения, которые Тассеф сдерживал в ожидании этого момента на протяжении последних 15 000 лет. Больше того, за считанные минуты последовали отчеты от других обсерваторий. Как только по диску ретранслировалось сообщение с массы, объявился целый каскад соответствий с другими банками данных. Из общего потока выпадали пакеты данных, абстрактные адреса обретали реальное местонахождение в скоплении. Пока Лейла как губка впитывала приходящие отчеты, стоя в сумраке на главной площади Шалоуфа, сеть отчуждения с каждой минутой становилась все более ясной и менее бесплотной. Бурная радость затопила улицы. Многоязычные возгласы, щебеты, жужжание, праздничные ароматы и яркая многоцветная иллюминация. Площадь озаряли вспышки люминесценции. Даже спокойные обычные гиптоподы побросали тележки, упали на спину и стали в восторге кататься по земле, дрыгая лапками. Упивающаяся всеобщим восторгом Лейла старалась везде поспеть и запечатлеть в мозгу единой эмоциональной вспышкой каждый жест и звук, тщательно тактуемый переводчиком. Когда зажглись звезды скопления, на небо лег прозрачный экран, и все увидели только что нанесенные на карту маршруты, сияющие золотистыми магистралями. Отовсюду до Лейлы доносились сигналы присоединявшихся к необычайному зрелищу. Люди каждой цивилизации, всевозможные виды живых существ наблюдали расцветившее ночное небо, секретные пути отчуждения. Лейла бродила по улицам Шалоуфа, остро тоскуя по Джазиму. Но боль была ей знакома и не могла подчинить себе дух женщины. Если сейчас отравлена радость момента, значит, каждое последующее празднество будет омрачено. Другого она не ждала. Ничего. Лейла привыкнет. К ней обратился Тассеф. «Граждане планеты приняли решение. Они дают согласие на ваш запрос». «Благодарю. Но при одном условии. Передатчик должен быть сооружен как минимум в 20 световых годах отсюда. В межзвездном пространстве или же в околозвездной среде необитаемой системы». «Понимаю. В этом случае, даже если отчуждение не на шутку разозлится и решит разрушить передатчик, хотя бы сам Тассеф избежит его мести. Рекомендуем вам подготовить заключительную концепцию и предоставить ее для окончательного рассмотрения». «Конечно. Лейла вернулась к себе и просмотрела уже подготовленные записи. Она предвидела, что Тассев захочет максимально себя обезопасить, поэтому разработала энергетический бюджет и подробный план действий, включающий в себя отправку технических спор, а также определила 47 различных кометных облаков, находящихся под юрисдикцией Тассефа. Считанные секунды ушли на то, чтобы выбрать лучший проект, на котором Лейла без колебаний остановилась. На улицах вовсю продолжался праздник. Целый миллиард паломников оказался вне себя от счастья. Все отправятся домой, вернутся к внукам, потом спокойно умрут, зная о том, что они наконец-то повидали нечто новое в этом мире. Лейла даже завидовала им. Когда-то она тоже могла довольствоваться малым. Она вышла на улицу и вновь присоединилась к радостной толпе, позволив легкомыслию взять вверх над всеми прочими чувствами, принялась болтать, смеяться, танцевать с незнакомцами. Когда вышло солнце, Лейла отправилась домой, легко ступая между спящими прямо на улице с существами. Используемые технические споры принадлежали к последнему поколению. Сильные буллиты запускали их со скоростью света, они проникали в самое сердце звезды, а затем, разложившись в звездной атмосфере, восстанавливались в атомной плотности. В результате фентомашины превращались в наномашины, несущие те же разработки, что прежде содержались в ядерной плотности. Затем продолжали путь в кометное облако, приступали к добыче сырья и построению передатчика гамма-лучей. Лейла собиралась передать себя сигналом к месту постройки еще незавершенного передатчика. Риск не был столь велик, как в случае передачи Джазима на Трезубец. На сотнях звезд для этой цели уже успешно пользовались сильными буллитами. Но все-таки она решила дождаться завершения работ на Тассефе. Она готовилась шагнуть в скопление, и было бы неразумно оступиться, даже не дойдя до пропасти. В день отправления в центре Шалоуфа собралось около 10 тысяч жителей. Все хотели попрощаться с Лейлой и пожелать ей удачного пути. Сама она была бы не прочь ускользнуть незаметно, но после всех ее лоббирований о конфиденциальности можно было забыть вовсе. К тому же Тассеф явно рассчитывал на праздничные проводы. После праздника прошло уже 46 лет. Большинство пилигримов вернулись по домам. Но из нескольких сотен все еще остававшихся в Шалоуфе иноземцев, почти все почтили своим присутствием церемонию прощания с Лейлой. Ей казалось, что собравшиеся практически не сомневались в том, что отчуждение отправит ее прямиком обратно на диск. Но пожелания удачного пути и улыбки все-таки казались такими искренними. Кто-то даже откопал фразу на древнем языке предков Лейлы — «Сафарбекхейр». Эти слова были начертаны прямо в небе древними письменами, которые Лейла не видела уже около 80 тысяч лет. И каждый на прощание обязательно пожелал ей хорошей дороги на древнем наречии. С длинной скучной речью выступил робот, представитель планеты. Лейле пришло в голову, что все происходящее напоминает публичную смертную казнь. Не беда. Она давным-давно попрощалась и с семьей, и с друзьями. Когда она пройдет через церемониальные врата, возведенные в соответствии с бытовавшим на Тассефе пониманием прекрасного, то закроет глаза и вспомнит последнюю ночь на Наджибе. Все живое, в конце концов, избирало смерть. Но не было совершенного способа завершить жизненный путь. Лучше полагаться на собственные, пусть и странные суждения, и найти свой, хоть и нескладный, выход из затруднительного положения, чем ждать, когда природа просто случайно возьмет и заберет тебя. Все притихли. И вдруг над толпой собравшихся взмыл знакомый голос. «Ты действительно намерена сделать эту глупость?» Лейла пристально посмотрела на мужа. «Да». «И не передумаешь?» «Нет». «Тогда я отправлюсь с тобой». Джазим пробился сквозь толпу застывших от изумления зевак и взобрался на сцену. «Ты ставишь в неловкое положение не только себя, но и меня тоже», — тихонько сказала мужу Лейла. «Не будь мелочный. Знаю, я причинил тебе боль. Но мы оба виноваты», — шепнул Джазим. «Зачем тебе это? Ты весьма недвусмысленно высказался насчет моей затеи. Думаешь, я могу спокойно смотреть на то, как ты шагаешь навстречу опасности, и не идти бок о бок с тобой? Ты мог, если бы провалился проект с Трезубцем. Ты готов был бросить меня одну. Что мне оставалось делать? Ты же настаивала. Джазим взял жену за руку. Знаешь, все это время я избегал тебя, потому что таким образом надеялся отговорить от безрассудства. Что поделать, ты непреклонна. Поэтому я вернулся. Слова мужа тронули сердце Лейлы. Она уточнила. Ты говоришь серьезно? Правда полетишь со мной? Уж лучше пусть они сотворят всякие напасти с нами двоими, чем с тобой одной. Лейла не нашла, что возразить, да и не злилась на мужа. Она всегда хотела быть рядом с ним в конце жизни и не собиралась отвергать его сейчас. «Еще один пассажир, это возможно?» — обратилась она к Тассефу. Энергетический бюджет предусматривал 1000 лет контрольных передач после пробуждения, а Джазим будет лишь незначительной отметкой дополнительных данных. «Возможно». Представитель Тассефа приступил к разъяснению внезапных изменений группе поддержки полета и всей планете тоже. «Лучше поместить данные о нас в единый пакет», — предложил Джазим. «Не хочу оказаться на массе и обнаружить, что по ошибке они отправили тебя на Джахном». «Хорошо». Лейла внесла необходимые изменения, пока о том, что они в пути, не знал ни один из перехватчиков, и сообщение, отправленное длинным путем, не смогло бы вовремя их предупредить. Но данные, посланные в скопление, предварялись инструкцией, которую каждый в амальгаме счел бы ясной и недвусмысленной. В ней говорилось, что их характеристики следует воплощать только тогда, когда они прибудут на массу. Если их найдут в утечке по пути, то вовсе не хотелось воплощаться многократно. В том случае, если они вообще не окажутся на массе, что ж, да будет так. Вторая речь представителя Тассефа подходила к концу. Лейла в последний раз окинула взглядом собравшуюся внизу толпу, позволив раздражение от претенциозной церемонии в целом перерасти в веселье. Если бы она пребывала в числе находящихся в здравом уме граждан, то запросто могла бы оказаться в числе зрителей, провожающих двух древних дураков в воображаемый путь по небу словами «Сафар Бекхейр». Она сжала руку Джазима, и они вместе прошли через врата. Глава 9. Лейла сжала пальцы. В руке ничего не было. Она чувствовала, что летит вниз, но в поле зрения ничего не двигалось. И вот опять, и снова она видела только отдаленную черноту, и невозможно судить о ее масштабе и отдаленности. 1000 колючих голубых звезд на фоне тьмы космоса. Она оглянулась в поисках Джазима, но безрезультатно. Также не наблюдалось механизма, который мог ввергнуть Лейлу в эту пустоту. Под ней не было даже планеты или звезды поярче, с которой она могла быть связана. Весьма нелепо, но она дышала. Однако все остальные органы чувств говорили ей, что она парит в вакууме, может, в межзвездном пространстве. Но все-таки легкие, как мехи, то наполнялись воздухом, то выдыхали его. Сам воздух, как и ее кожа, не был ни холодный, ни горячий. Ее воплотил кто-то или что-то, или же управляли ею, как управляют программой. Одно Лейла знала точно — это явно не масса, хоть ей ни разу не приходилось там бывать. Но ни в одном мире амальгамы так к гостю отнестись не могли. Даже если бы он нежданно объявился в виде информационной утечки прямо из скопления. Лейла решила попытать счастье и попробовала заговорить. «Вы меня слышите? Понимаете меня?» Свой голос, плоский, совсем без резонанса, она все же слышала. Акустика много что значила в громадном, пустом и безветренном, если не сказать безвоздушном пространстве. В любой точке амальгамы непременно знаешь, воплотился ты или же нет. Такова природа всех тел, как реальных, так и виртуальных. В любой момент можно запросить декларативные знания о чем угодно. Здесь же, когда Лейла попыталась мобилизовать информацию, разум ее остался чист. Похожее чувство непривычной рассеянности она ощущала на трезубце, отрезанное от хранилища данных цивилизации. Но в этом непонятном месте отсечение коснулось ее самой. Она глубоко вдохнула, но никакого запаха не почувствовала, даже запаха собственного тела, хотя он присутствовал всегда, вне зависимости от того, воплощалась ли она в тело наследственного фенотипа или же любое другое, подходящее к требованиям окружающей среды. Лейла потрогала и щипнула кожу предплечья, которая на ощупь оказалась больше похожей на ее настоящую, нежели все заменители, которые ей когда-либо приходилось применять. Вероятно, тело смоделировали из чего-то одновременно удивительно похожего на живое и химически инертного. Затем поместили ее в большой, наполненный воздухом прозрачный контейнер. Внезапно она почувствовала сильный запах искусственной сущности. Воздух, как и кожа, предположила Лейла, были сотворены из битов, а не из атомов. Где же Джазим? Может, его запустили в другой такой же контейнер? Она позвала его по имени, изо всех сил постаравшись лишить голос жалобного оттенка. Теперь она отлично поняла, почему Джазим так не хотел пускать ее сюда и отчего потом отправился вместе с ней. Мысль о том, что отчуждение может сотворить нечто ужасное с беззащитным сознанием мужа в каком-то неведомом ей месте, до которого не добраться, не увидеть, раскаленным добела ножом, полоснуло сердце Лейлы. Сейчас максимум, что она могла сделать, подавить нараставшую панику и поразмыслить над перспективами. Хорошо, он там, один-одинешенек. Но и я тоже. И не так уж это плохо. Ее верой станет соразмерность. Если над ней никто не надругался, то чего же им вредить Джазиму? Лейла заставила себя успокоиться. Отчуждение сочло необходимым даровать ей сознание, но стоит ли в данном положении рассчитывать на привычную для нее культуру поведения? Весьма вероятно то, что поначалу ее хозяева просто не могли или же не желали подключать ее к источникам информации, эквивалентным библиотекам амальгамы. И, возможно, отсутствие соматических познаний вовсе не было столь разительным. Скорее всего, они не намеренно одурачили ее с телом, а порылись в соответствующих каналах и решили, что бы ни ввели они в них, все равно будет заведомо ложным. Одно дело достаточно хорошо понять переданное ею описание для того, чтобы привести ее в сознание, а другое дело — знать, как переводятся технические детали их характеристик на язык Лейлы. Если объяснение незнанием и прямодушием проглотить было весьма сложно, ввиду его чрезмерного оптимизма, то предположение о том, что патологически замкнутое отчуждение являлось таковым вовсе не по причине злокозненности, казалось адекватным. Также вполне можно было понять то, что они хотели сохранить в секрете способ, которым привели ее в чувство, чтобы не выдавать себя. Вероятно, они пробудили ее к жизни не ради того, чтобы всласть помучить. Лейла внимательнее вгляделась в окружающее ее со всех сторон небо. Оно показалось ей знакомым. Она запомнила положение ближайших к узлу звезд в месте, куда должна была попасть сразу после передачи. И теперь похожий узор вырисовывался среди других созвездий. Ей показывали небо с того узла. Это не очень-то помогло в определении ее фактического местоположения, но самым простым объяснением было то, что вместо передачи ее по сети, отчуждение материализовало ее здесь. Звезды находились в предсказанном положении ее предполагаемого прибытия. Так что если это была реальность, то, вероятно, хозяева размышляли, как обойтись незваным гостем. Никаких промедлений длиною в тысячелетие. Никаких передач новостей лицу, принимающему решение. То ли само отчуждение пребывало здесь, то ли оборудование узла оказалось настолько изощренным, что оно все равно, что было здесь. Ее явно разбудили не по нечаянности, а умышленно. Поэтому Лейле очень хотелось знать, ожидало ли отчуждение что-нибудь подобное в этом тысячелетии. «И что же теперь?» — вопросила пустоту Лейла, но хозяева по-прежнему безмолвствовали. «Швырнете меня обратно на Тассеф?» Посылаемые на отчуждение исследовательские аппараты возвращались обратно без единой записи. Поэтому вполне вероятно, что и ее лишат воспоминаний о новых впечатлениях. Лейла умоляюще протянула руки к пустоте. «Если вы все равно сотрете мои воспоминания, то почему бы вам сперва не поговорить со мной? Я всецело в ваших руках, и будь на то ваша воля, я могу унести все тайны в могилу. Зачем же меня было будить, если вы не хотите общаться со мной?» В последовавшей тишине без труда читался ответ: «Чтобы изучать тебя». С математической достоверностью было ясно, что на некоторое количество вопросов относительно ее поведения невозможно ответить лишь на основании статических характеристик. Единственно верный способ узнать, как она станет действовать в определенных ситуациях, поставить в них Лейлу. И они были властны пробуждать ее прежде сколько угодно раз, просто стирая воспоминания. У нее даже голова закружилась. Она могла пробудиться в тысячный, миллионный раз ради экспериментов захватчиков, помещавших ее во всевозможные ситуации, подмечавших ее ответные реакции. Головокружение прошло. Возможно, все что угодно. Но лучше рассматривать гипотезы более радостные. «Я прибыла сюда с целью пообщаться с вами», — сказала Лейла. «Понятно, что вам не нравятся наши аппараты, бороздящие вашу территорию. Но ведь мы можем обсудить кое-какие вопросы, поучиться друг у друга. Когда на диске встречаются две, пусть даже самые разные цивилизации, они обязательно находят друг у друга что-то похожее, какие-то общие интересы, обсуждают взаимовыгодные проекты». Услышав собственную такую серьезную речь, расточаемую окружающему виртуальному воздушному пространству, Лейла вдруг захохотала. Аргументы, которые она вечно приводила Джазиму, друзьям с Наджиба, змеям с Наздика, теперь показались такими нелепыми и ничтожными. Как ей в голову пришло предстать перед отчуждением и заявить, что она может предложить им нечто новое, вовсе не то, что они отвергали на протяжении сотен тысяч лет до нее. Амальгама никогда не скрытничала, и отчуждение видела, что происходит на диске, анализировала увиденное издалека и сознательно выбрала изоляцию. Явиться сюда, чтобы перечислять преимущества контактов, словно эта идея никогда не посещала ее хозяев, было просто оскорбительным. Лейла умолкла. Если она и потеряла веру в себя как посланника, то, по крайней мере, доказала к собственному своему удовольствию, что оказалось проворнее автоматических космических станций и преодолело пограничную защиту. Хотя отчуждение не прижало ее радостно к груди, но все же приложенные усилия в целом не пропали даром. Она едва ли смела надеяться очнуться в скоплении, пусть даже окруженной тишиной. «Пожалуйста, позвольте мне увидеться с мужем, и мы тотчас оставим вас в покое», — попросила Лейла. Но и эта просьба также осталась без ответа. Лейла устояла перед искушением вновь пуститься в разглагольствование о налаживании контактов. Она вовсе не считала, что насчитывающая миллион лет цивилизация заинтересована в испытании ее терпимости к изоляции путем разлучения со спутником, что отчуждению интересно, через какое время она предпримет попытку самоубийства. Скопление отказывается слушать ее. Что ж, прекрасно. Если она не являлась ни подопытной, у которой пытались отнять здравомыслие, ни дорогим гостем, каждое желание которого исполняется, значит, ей предстояло додуматься до третьего возможного варианта отношений между нею и отчуждением. Ее пробудили не просто так. Лейла еще раз пошарила взглядом в небе на предмет намека на сам узел или какую-нибудь другую незамеченную прежде особенность, но она, возможно, жила внутри звездной карты, лишенной обычных аннотаций. Делящую небо звездную плоскость Млечного Пути скрыли густые облака газа и пыли. Но Лейла все равно прекрасно ориентировалась и знала, где простираются территории скопления и какой путь приведет обратно к диску. Со смешанными чувствами созерцала она далекое солнце Тассефа. Так моряк смотрит на теряющуюся вдали землю. Как только в Лейле шевельнулась тоска по знакомому месту, вокруг нее появился цилиндр фиолетового света, туннелем уходящий в направлении ее взгляда. В первый раз Лейла почувствовала нарушение состояния невесомости. Плавное ускорение несло ее вдоль воображаемого луча. «Нет, погодите!» Она закрыла глаза, свернулась калачиком. Движение прекратилось. И когда Лейла открыла глаза, то световой туннель исчез. И обращая никакого внимания на небо, Лейла свободно парила в воздухе и ждала, что произойдет, если выбросить из головы всякую тягу к путешествиям. Прошел целый час, но феномен более не повторялся. Лейла обратила взгляд в противоположном направлении, внутрь скопления. Очистив разум от неуверенности и тоски по родному миру, она представила себе, как с трепетом погружается в манящий, неведомый, захватывающий чужой мир. Сначала ничего не произошло. И тогда Лейла изо всех сил сфокусировала внимание на втором узле, том самом, в который надеялась попасть путем передачи с первого. Тот же фиолетовый свет, то же движение вперед. На этот раз Лейла переждала несколько ударов сердца перед тем, как рассеять чары. Если ее не пытались вовлечь в некую бессмысленную садистскую игру, тогда отчуждение предлагало сделать очевидный выбор. Она могла избрать Тассеф и вернуться в Амальгаму. Объявить во всеуслышание о том, что чуть приоткрыла дверь, заглянула в щелочку таинственного мира, выжила и вернулась, чтобы рассказать об этом. Еще перед ней маячила реальная возможность погрузиться в скопление столь глубоко, сколь она представляла себе в воображении, и поглядеть, куда ее принесет сеть. «Что ж, никаких обещаний?» — спросила она. «Никаких гарантий, что я выберусь с другой стороны. Никаких намеков на возможность контакта, чтобы соблазнить меня последовать вперед». Лейла размышляла вслух, вовсе не надеясь получить ответы на вопросы. Как ей начало казаться, хозяева рассматривали незнакомцев через призму сильного, резко обозначенного чувства долга. Безжизненные исследовательские ракеты они совершенно невредимыми отсылали владельцам. И ее, незваную гостью, они разбудили с целью поставить перед выбором, на самом ли деле она хотела отправиться туда, куда предполагала ее передача, или же бродила, словно потерявшийся ребенок, которому нужно указать путь домой. Они не навредили бы Лейле, без ее согласия путешествие в неизвестность ей не грозило, но внимание хозяев этим исчерпывалось. Они вовсе не обязаны делать шаг навстречу Лейле. Не получит она ни приветствий, ни гостеприимства, ни беседы. «А как же Джазим? Неужели вы не дадите мне с ним посоветоваться?» Лейла подождала немного, представляя лицо мужа, желая его присутствия, надеясь на то, что они прочтут ее мысли, если не понимают слов. Ведь если им удалось расшифровать стремление к определенной точке в небе, то без сомнения уразуметь жажду общения с родным человеком тоже будет несложно. Она испробовала всевозможные варианты и остановилась на абстрактной структуре двойной передачи данных, в надежде на то, что это должно прояснить объект ее вожделения, на тот случай, если им ничего не говорит физическая внешность. Но она по-прежнему оставалась в одиночестве. Лейла могла выбирать лишь из окружающих ее звезд. Если ей хочется еще раз увидеться с мужем перед смертью, необходимо сделать тот же выбор, что и он. Очевидно, он столкнулся с той же дилеммой. Что бы выбрал Джазим? Он мог бы склониться к возвращению назад, отправиться на безопасный Тассеф, но ведь в Шалоуфе он помирился с ней с единственной целью — последовать за ней навстречу опасности. Конечно же, он понимал, что Лейла не остановится на достигнутом и пожелает отправиться дальше, захочет пройти весь путь через скопление, попасть на массу, открыв тем самым кратчайший путь сквозь сердце неведомого мира. Доказать его безопасность для путешественников будущего. Поймет ли он, что Лейла чувствует вину, размышляя об этом? Ведь изначально она предполагала лишь одну — себя принести в жертву. Ради нее муж бросил вызов неизвестности, и они уже пожинали плоды. Ближе них к отчуждению не подбирался никто. Почему же этого недостаточно? Что бы там ни думала Лейла, хозяева могут даже не разбудить ее до прибытия на массу. Так что же она потеряет, если вернется обратно? А главное, чего ждет от нее Джазим? Того, что она непреклонно пойдет вперед, вслед за навязчивой идеей? Или что она поставит на первое место свою любовь к нему? Вероятности множились, образуя бесконечное число вариантов. Супруги знали друг друга настолько хорошо, насколько это возможно для двух разных людей. Но все же они не обладали способностью читать мысли друг друга. Лейла плыла мимо мириад звезд и задавалась вопросом, сделал ли свой выбор Джазим? Отправился ли уже обратно на Тассеф, удостоверившись в том, что отчуждение не оказалось бессердечным палачом, как он опасался, поняв наверняка, что ей не грозит никакая опасность со стороны хозяев. Или же рассудил, что их познания относительно именно этого узла ничего не дают. Это все же не Амальгама, и здешняя культура может быть в 1000 раз более раздробленной. Круговорот догадок и сомнений вел в никуда. Если она продолжит в том же духе, то с ума сойдет. Все равно нет никаких гарантий правильности выбора. она лишь может избрать меньшее из зол. Если она вернется на Тассеф и обнаружит, что Джазим в одиночку избрал путь через скопление, то это будет невыносимо. Она ни за что ни про что потеряет мужа. Лейла может попытаться последовать за ним, тут же вернуться в скопление, но отстанет на столетие. Если же она доберется до массы и узнает, что именно Джазим пошел на попятную, то таким образом удостоверится в том, что муж закончил жизнь в безопасности. К тому же Лейла будет знать, что и муж не станет отчаянно за нее беспокоиться, ведь на этом первом узле отчуждение выказало к ним мягкое безразличие. Этого станет достаточно, чтобы убедить его в том, что они и впредь не причинят ей вреда. Ответ найден. Следует продолжать путь до самой массы. С надеждой на то, что Джазим рассудил так же. Однако без уверенности в этом. Решение принято, но Лейла медлила. Тому виной не был пересмотр умозаключений, а не желание так запросто терять возможность, за которую она боролась, не покладая рук. Она не знала, смотрят ли, слушают ли ее жители отчуждения, читают ли ее мысли и исследуют ли надежды и желания. Возможно, они настолько индифферентны, что передали все полномочия бесчувственным компьютерам и всего-навсего проинструктировали машины, чтобы те нянчились с Лейлой до тех пор, пока она не определится относительно дальнейших передвижений. Все же стоит предпринять последнюю попытку достучаться до них, или ей не удастся умереть спокойно. «Быть может, вы правы», — сказала она. «Может, статься, вы наблюдали за нами на протяжении последнего миллиона лет и пришли к выводу, что нам нечего вам предложить. Возможно, технологии наши отсталые, философия бесхитростная, обычаи дикие, а манеры ужасны. Если все вышеперечисленное правда, и мы настолько ниже вас в развитии, то вы могли бы, по крайней мере, подтолкнуть нас в нужном направлении, выдвинуть какой-нибудь аргумент в пользу того, почему нам следует меняться». Тишина. «Ну хорошо», — продолжила Лейла. «Не взыщите строго и простите мою дерзость. Но скажу вам честно, мы побеспокоили вас первые, но не последние. На Амальгаме полно народов, которые будут выискивать способы добраться до вас. Наверное, так будет продолжаться еще миллион лет, до тех пор, пока мы не решим, что поняли отчуждение. Если это оскорбляет вас, то не судите нас чересчур строго. Мы ничего не можем с этим поделать. Такова наша сущность». Она прикрыла глаза и попыталась заверить себя в том, что ничего не забыла сказать. «Благодарим за то, что предоставили нам беспрепятственное передвижение», — добавила Лейла. «Если именно это вы имеете нам предложить, то, надеюсь, однажды наш народ сможет отплатить вам за доброту, если, конечно, вам что-то может потребоваться от нас». Она широко раскрыла глаза и отыскала место назначения. Вглубь сети, по направлению к сердцу скопления. Глава 10. Горы за городом. Астраахатом начинались пологим подъемом, предвещавшим легкую прогулку, но мало-помалу становились все круче и круче. Также и растительность предгорий, сначала малорослая и негустая, по мере подъема становилась все более высокой и непроходимой. «Довольно», — выдохнул Джазим, останавливаясь и опираясь на посох для восхождения. «Может, пройдем еще часок?» — просила Лейла. Муж обдумал предложение и предложил. «Полчаса отдыха, а потом полчаса подъема. Час отдыхаем и час идем вверх». Джазим устало рассмеялся и согласился. «Ну хорошо, час и час». Вдвоем они расчистили место, чтобы присесть. Джазим вылил из фляги воды в ладошки Лейли, и она ополоснула лицо. Супруги сидели молча, прислушиваясь к звукам неведомой дикой природы. Под пологом леса царил полумрак. И когда Лейла смотрела вверх, то в маленьких клочках неба среди переплетения ветвей видела звезды скопления, похожие на крошечные, бледные, полупрозрачные бусины. Порой все случившееся в отчуждении казалось ей лишь сном, но на самом деле воспоминания о пережитом никогда не покидали Лейлу. Ее пробуждали на каждом узле, знакомили с миром скопления, давали право выбора. Передвигаясь таким образом между двумя пограничными узлами отчуждения, она повидала тысячу удивительных представлений. Новые звезды-каннибалы, ослепительные скопления новорожденных звезд, сдвоенные звезды, белые карлики на месте столкновений. В центре галактики она видела черную дыру и ее светящийся рентгеновскими лучами аккреционный диск, медленно раздирающий звезды на части. Увиденное могло оказаться на самом деле тщательно продуманной ложью, правдоподобной симуляцией, но каждая деталь, доступная расположенным на диске обсерваториям, подтверждала то, что она действительно видела все это. Даже если от Лейлы утаили что-то, то совсем немного. Возможно, материальные свидетельства существования самих жителей отчуждения не были доступны ее зрению. «Эй, где ты?» — резко отвлек ее от размышлений Джазим. Лейла опустила взгляд и мягко ответила. «Я здесь, с тобой. Просто вспоминаю». Когда они пробудились на массе среди безумного восторга радостных возгласов, их первым делом принялись расспрашивать, что же там происходит, что вы видели. Лейла даже не поняла, отчего молчит, как рыба, потом безмолвно повернулась к мужу вместо того, чтобы тут же пуститься в детальное повествование. Может, она просто не знала, с чего начать. Как бы то ни было, первым ответил Джазим. «Ничего, мы прошли в ворота на Тассефе, и вот мы здесь, по другую сторону скопления». Около месяца Лейла решительно отказывалась верить мужу. «Ничего? Ты вообще ничего не видел? Должно быть, это шутка или ложь, похоже на месть». Но подобные чувства не были свойственны мужу. Лейла отлично это знала. Но все же цеплялась именно за подобное объяснение, пока не признала свою ошибку и не попросила прощения у Джазима. 6 месяцами позже из скопления явился еще один путешественник. Один из неустрашимых пилигримов с праздника отправился вслед за ними по кратчайшему пути. Как и Джазим, этот гектопод ничего не увидел, ничего не почувствовал. Лейла пыталась догадаться, отчего именно она оказалась избранной. Что касается ее предположения о том, что отчуждение чувствовало себя обязанным проверять каждого пассажира в своей сети, им необходимо было убедиться в том, что незваные гости с диска делали осознанный выбор. Мог ли только один пример оказаться достаточным для того, чтобы сделать заключение? Они поняли все, что им необходимо. Могло ли оказаться так, что этот каприз, напротив, был частью стратегии для привлечения большего количества посетителей? Ведь как заманчива такая возможность? Каждый мог по случаю стать свидетелем чего-то из ряда вон выходящего по сравнению с предшественниками. Или же это была часть проекта, направленного на то, чтобы обескуражить незваных гостей путем затуманивания впечатлений сомнениями. Наипростейшим мероприятием по расхолаживанию незваных туристов было бы повернуть вспять все нежелательные передачи, а наиболее эффективным стимулом стало бы самое обычное приветствие. Но отчуждение не было бы отчуждением, если бы вдруг последовало голосу разума. «Знаешь, что мне кажется? Ты так хотела проснуться, что отчуждение просто не смогло тебе отказать. Я же не был столь заинтересован. Так что все гораздо проще, чем ты думаешь». «Ну а гептопод? Он отправился туда один, а не просто так болтался в космосе ради того, чтобы присмотреть за попутчиком». Джазим пожал плечами. «Может, он действовал, поддавшись минутному импульсу. Все они очень привязались ко мне и горевали. Может, отчуждение смогло разглядеть расположение его духа достовернее моего». «Не верю ни слову из того, что ты сказал», — подытожила Лейла. Джазим развел руками. «Уверен, что ты бы за 5 минут переубедила меня. Дай я тебе возможность. Но если мы спустимся вниз с этого холма и подождем следующего путешественника, который пересечет скопление, а потом еще одного и следующего тоже, то обязательно появится новый занимательный вопрос, а за ним второй и так далее. Даже если бы мне захотелось прожить еще 10 тысяч лет, я бы лучше занялся чем-нибудь другим». И в этот последний час он умолк. «Конечно, ты прав», — согласилась Лейла. Она сидела тихо, прислушиваясь к странному щебету и жужжанию неведомых существ. Лейла могла бы вмиг узнать все об этих творениях, но уже не сейчас. Знать все больше не требовалось. После них придет кто-то еще. Кто-то другой попытается понять отчуждение или передать этот замечательный, непокорный, разочаровывающий мир следующему исследователю. Они вместе с Джазимом положили начало. И достаточно. Тогда, на Наджибе, Лейла даже не смела представить себе, что им удастся зайти так далеко. Теперь же пришло время остановиться, пока они еще были самими собой, обогащенные опытом, но не изуродованные до неузнаваемости. Они допили воду до последней капли. Оставили флягу на земле. Джазим взял Лейлу за руку, и они вместе двинулись вперед, бок о бок, взбираясь вверх по склону.